Сегодня вашему вниманию представляем любовное фэнтези «Месть сирот». Приятного прослушивания. Если тебя грабят посреди бела дня, а силы несопоставимы, да еще и власть на стороне вельможного вора, остается одно – запутать все, поставить вверх тормашками, а потом уронить на голову врагу. Подозревал ли всемогущий герцог Ульфрик Эльденот, длани правосудия всея Соренты, что если обирать и притеснять сирот, рано или поздно встретится кто-то, способный дать отпор и отплатить той же монетой? А если таких даже двое? Чтобы сохранить состояние и уберечь себя саму, Эльме Эльсиран пришлось переодеться в мужское платье и затесаться в свиту их светлости. Обманутый герцогом Алэр Эльсуани, пытаясь подобраться к обидчику и вернуть украденное поместье, выдает себя за девушку. Два перевертыша сталкиваются на узкой дорожке. Что из этого может выйти? Перепутанные нити вы в одну соедините. Что получится, взгляните, узел или узор? Или нить, что шелком вьется, вдруг внезапно оборвется? Усмехаясь чуть лукаво, ткет судьба ковер. Глава первая. Тот прожил хорошо, кто прожил незаметно. Овидий. Эльма Тьери Эльсиран. Как утверждал мой частный учитель математики господин Ферналь, минус на минус всегда дает плюс. Думаю, этот теоретик не от мира сего, в криво сидящем на длинном носу пенсне и с вечно перемазанными чернилами манжетами, что-то путал. В свои 17 я твердо знала, что в жизни дело обстоит с точностью да наоборот. Неприятность, помноженная на неприятность, вовсе не становится сюрпризом, а почти всегда разрастается и распухает, превращаясь в гигантскую проблему, а то и настоящую катастрофу. А как иначе объяснить несусветную жуть, в которую вылились не вовремя сломанный каблук и не кстати вывалившийся из рук таз? Началось все с неудобных новых туфель на высокой шпильке, которые я, Эльма Эльсиран, решила надеть по случаю прибытия в наш захолустный мировин невероятно важной персоны. Длани правосудия самого владыки всея Соренты, герцога Ульфрика Тауга Эльденота. Вообще, в мировине привыкли жить тихо. Городок стоял в уединенной, протянувшейся с запада на восток горной долине, близ южных границ Соренты, и ведущая в центр страны дорога здесь заканчивалась. Дальше ехать было некуда. Хотя мировинцы никуда и не ехали. Сидели сиднем в родном городишке и нескольких окрестных деревушках и были вполне себе счастливы. На северных склонах долины из века выращивали виноград. На южных пасли тонкорунных овец. А еще у нас были плантации особого душистого хмеля и лаванды. Те мы жили, причем весьма неплохо, только очень уж скучно. В мировине никогда ничего не происходило. Если вдруг терялась чья-то кошка или намечалась неожиданная свадьба, об этом потом судачили месяцами. Иногда, глядя в зеркало, мне хотелось завыть. Ну, хоть бы что-нибудь случилось. Так же жить невозможно. Хочу быстрее вырасти и уехать в столицу. Наверное, меня боги услышали и усмехнулись. Даже не усмехнулись, хищно осклабились. Но, возвращаясь к теме захолустного застоя, когда на фонтанной площади у городской ратуши объявили, что нас посетит невероятно важный владетельный вельможа из столицы, в мировине поднялась невообразимая суета. Девицы и замужние леди бросились к единственному в городе приличному портному. Кто успел добежать первым, тому повезло. Впрочем, предложили освежить наряды, приточав актуальные в этом сезоне кружева на манжеты и модные сейчас стоячие под подбородок воротники. Магазин готового платья обделенные барышни брали штурмом, обеспечив владельцу за 2 дня годовой доход. Мощенные камнем улочки драили аж с мылом и щелоком, а городской глава издал распоряжение, что хозяева всех домов, выходящих на центральную улицу, обязаны украсить балконы коврами или богатыми тканями, развесив оные по перилам. Вдоль фасадов домов на пути к ратуше полагалось расставить вазоны с цветами. Моя тетушка, выслушав новости, поджала губы и хмыкнула. «Видать, много глава из казны украл, что сейчас так суетится!» Я хихикнула. Тетя Анель, судейская вдова и моя единственная, пусть и некровная родственница, по жизни была реалисткой и ошибалась редко. И за те 6 лет, что мы жили вдвоем, заразила и меня совершенно неприличным для воспитанной девицы благородного происхождения скептицизмом. Хотя, если быть точнее, первые 4 года под тетиной опекой я его старательно развивала и пестовала, а последние 2 училась прятать. Потому что однажды тетушка подняла на меня лорнет и вздохнула. «Эль, будешь такой заразой, никто замуж не возьмет. Или женятся на приданом, а через месяц сбегут из дома к любовнице по покладисти. А как у нас с Торренти с разводами, сама знаешь». Я прониклась. С разводами и впрямь дело обстояло плохо. Пробьет над головой 3 храмовый колокол, и все. Никуда не денешься, пока он не зазвонит снова, провожая на погост усопшую рабу. Вперед ногами, в гробу с рюшечками. Зато приданное имелось, ого-го, даже по столичным меркам. Кроме доставшихся по наследству оливковых садов и лавандовых полей, я была владелицей конезавода, где разводили уникальную, славящуюся на всю страну породу упряжных лошадей – золотую мировинскую. Выносливые, резвые рысаки с гордой статью и гладким ходом имели невероятную, дивную масть. Не просто соловую или буланную, а именно золотую, включая хвост и гриву. Пара или 4 мировинцев, запряженная в карету, свидетельствовала о состоянии и статусе владельца больше, чем если бы тот утыкал транспортное средство драгоценными камнями или отлил кучерский облучок из самородного золота. Дурная идея, кстати, золота. Оно жутко тяжелое и слишком мягкое для чего-то дельного. А определялась заоблачная цена мировинцев их редкостью. Златогривые красавцы – желали рождаться исключительно в Мировине. Я, наследница семейного дела, знала, в чем секрет. Жеребых кобыл выпасали на горных склонах, где среди прочего разнотравья росла миссора. Невзрачное растение с ажурными листиками забирало из почвы соли минералов, которые и влияли на масть потомства. Причем в любом другом месте та же миссора никакого воздействия не оказывала. Даже у нас годились не все пастбища. К торжественному дню мы готовились на пару с подругой Леськой, Левисиньерой Эл Легард, у семьи которой имелся дом с балконом, выходящим на главную улицу. С него Леська и решила наблюдать за прибытием кортежа и бросать, как это описано в модных романах, букеты. Мол, все восхитятся и в нас влюбятся. Даже если окажется, что к дланям правосудия приложен нос крючком и изрядное брюшко, ведь наверняка у такого родовитого важного вельможи имеется свита. А может, в его эскорте есть даже легендарные сабельники в синих мундирах с золотым галуном? Говорят, в столичный полк сабельников не брали дворян ниже 3,5 локтей ростом, а те, которым посчастливилось туда попасть, все были красавцами как на подбор. В общем, мы, пара истосковавшихся по впечатлениям наивных провинциальных девиц, с энтузиазмом принялись за сборы. Сначала нам повезло. Причем, можно сказать, повезло даже 2, потому что платье к лету мы обе пошили совсем недавно и теперь могли с законным моральным удовлетворением наблюдать за суетой и суматохой, охватившей большую часть женской популяции Мировина. Включая жену городского главы, которую мы обе недолюбливали за надутый вид и любовь к нравоучениям, и которую промеж себя звали не иначе, как жаба крапчатая. за странную, нездоровую тягу к тканям в горошек. Радовались ровно час, пока Леську не стукнуло. «Эль, а какие туфли мы наденем?» Я вообще об этом не думала. Обычно, если не танцуешь на балу, то даже мысков обуви из-под пышной юбки не видно. Но тут-то балкон, а вдруг подует ветер. И я в башмаках с поцарапанными носками? Ужас какой! Переглянувшись, мы подхватили подолы и, молясь, чтобы не опоздать, рванули в обувной магазин. И все же опоздали. Все модное, относительно модное, не совсем старомодное и просто новое уже раскупили. Леська, пустив в ход хлопанье голубыми глазищами и призывный звон шелкового кошелька, уговорила хозяина, господина Петира, пустить нас в мастерскую. Может, там есть что-то подходящее и почти готовое? Ах, не совсем готовое! Элегантные высокие каблуки, еще как надо не прибиты, но зато расшитая шелком, тисненная, барнесская кожа чудо как хороша. А каблуки? Но мы же не на балу скакать собираемся. На бал надо надевать легкие туфельки для танцев. Мы будем стоять на месте, опираясь о перила. Ну-ну!» Господин Петир покачал головой, но уступил. «В конце концов, не отказываться же от 8 золотых. А если клиент предупрежден об изъянах, но все равно хочет купить, его дело». Вот так я и обзавелась той судьбоносной парой, которая, к тому же, оказалась на полразмера меньше, чем надо было. И ведь счастлива была идиотка такая. За букетами нас понесло на ближайшее фамильное лавандовое поле. А что? Лаванда выглядит хорошо и пахнет приятно. И срезать ее проще простого. Вот мы немного и увлеклись. Болтая и строя грандиозные планы по покорению и пленению сабельников, брели и брели, щелкая ножницами вдоль ряда, а когда спохватились, обе большие корзины оказались набиты до отказа сиреневыми тонкими душистыми побегами. Как мы их до дому-то дотащим? Дотащили, потому что бросить было жалко. Ввалившись в прохладную, казавшуюся полутемной после солнечного дня гостиную Леськиного дома, без сил рухнули на диван. Отдышавшись, позвали горничную и велели той замотать охапки цветов в мокрую ткань, чтобы свежести не потеряли, поставить в воду и поместить в прохладное место. А то какая радость вялой флорой с балкона швыряться! Только пусть сначала принесет нам большой кувшин холодного лимонада, а то устали и запарились. «Да, нелегкое дело встречать гостей», — важно констатировала улегшаяся поперек дивана Леська. «Нам же еще самим готовиться», — вздохнула я. «Хозяйка, лаванда у вазы и кувшины не лезет, больно много!» Выглянула из двери горничная. «Ну, ведро возьми!» — отмахнулась Леська. «Пробовала ведро, тоже не лезет!» — развела руками горничная. Наморщила лобик. «А можно в таз? Он, правда, мелкий, но так я на ночь воды подбавлю!» «Какой таз?» — заморгала Леська. «Медный, для варки варенья. Он не шибко глубокий, зато красивый, блестит и с ручкой». Мы переглянулись. Наверное, красивый таз лучше тривиального ведра. Невозможно же представить, стоят на балконе, улыбаясь кавалерам, две юные, изысканные леди, а между ними торчит какое-то ведро. А без воды все мигом при нашей жаре завянет. Итак, решено. Цветы будут ждать своего незабываемого часа в тазу. А мы пока займемся собой. Наверное, если б Леськины родители не отъехали по делам в поместье, не зная о творящемся в городе переполохе, и если бы моя тетушка проявляла хоть каплю интереса к светской жизни, мы бы так далеко не зашли. Но остановить нас было некому. Наряжаться отправились в мой дом, стоявший на соседней улице. Леди Анель, как всегда, после обеда отдыхала, так что разгулу фантазии юных дев никто не мешал. «Лесь, а балкон на юг выходит. При таком солнце мы ж все в веснушках будем». «Ничего, наденем шляпки с вуалями. Так будет по-взрослому и красивее. Эй, ты чего задумалась?» Тетя Анель говорила, что есть специальные белила от солнца. Ими можно лицо намазать. Помнишь, мы читали о том, как привлекательна интересная бледность? А еще я вспомнила про парик в гардеробной». который мы мерили, а твоя тетушка нас отругала?» Глаза Лиски загорелись. «Локоны там! Все кавалеры с коней попадают! Дай надену!» «Сама надену!» — огрызнулась я. Так и вышло, что на следующий день поутру встречать на балкон прибытие длани правосудия я вышла в бронзово-кудром завитом по реке, густо набеленная и под вуалью. Подслеповатая родная тетушка меня б на себя непохожую при встрече на улице однозначно не признала. Пожалуй, только это и можно было назвать милостью судьбы. Лаванду, чтобы зря не мять, горничная вынесла прямо в тазу. «Едут! Едут!» «Где? Где?» – вытянула я шею, пристав на цыпочки. Рядом с весенне-лазурной мной подпрыгивала бледнолицая львисиньера в красном платье с обильным кружевом. Ну, немножко слишком, зато так нас точно заметят. Ковры, кстати, мы на балкон повесили только с боков, так чтобы через вязь чугунной решетки спереди можно было разглядеть и наши расшитые юбки, и новые туфли на высоких каблуках. Возглавляли процессию конные сабельники в синих мундирах. Именно такие, как мы представляли, молодые, статные, красивые до невозможности. Один, поймав мой взгляд, усмехнулся и закрутил темный ус. Мне почему-то стало неловко. Глаза сами собой опустились, обрывая контакт. Главная персона, герцог Ульфрик, ехал перед чередой карет в открытой черной лаковой коляске вместе с городским главой лордом Беруччи. Одет герцог был, несмотря на яркий весенний день, в черный камзол с золотым галуном и пуговицами. А лицо? Почему он мне сразу не понравился? И почему я послушалась Леську, толкавшую меня под локоть и шипевшую «Цветы! Цветы кидай! А то не успеем, проедут!» Мы договорились, что высыплем всю лаванду разом, чтобы получился цветочный дождь. Я схватила медный таз, развернулась, размахнулась, как могла широко, чтобы вся лаванда улетела одним махом. И тут подломился тот самый злосчастный каблук. Чувствуя, что падаю, взвизгнула и выпустила из рук посудину, в которой, как оказалось, на дне была еще и вода. И таз, выплеснув радужную пленку воды, вращаясь и сверкая на полуденном солнце, по красивой дуге полетел вниз с балкона вслед за охапкой лаванды. Бутерброды падают маслом вниз, тазы падают дном кверху. А если близ точки падения есть чья-то голова, то и прицеливаться не надо, таз сам ее найдет. Мой отыскал безошибочно. Счастье, что не герцогскую, а всего лишь кучерскую. Я в ужасе начала пятиться назад, глядя на облитую водой и усыпанную цветами фигуру в малиновой ливрее, голову которой теперь венчал сияющий в лучах солнца скособоченный таз. Леська ахнула. Гнедая лошадь, ехавшего сбоку сабельника, заржала, заложила уши и попыталась встать на дыбы. Соседняя вороная, наоборот, шарахнулась и по собачьи присела. Городской глава выпучил глаза и на всю улицу выдал длинную тираду из слов, которых благородным господам знать не положено. Встречавшая кортеж толпа горожан радостно заулюлюкала и захохотала. Герцог вперился злобным взглядом в наш балкон. Леська уронила веер и даже не юркнула, а выпала в завешенную тюлем дверь. А я, с перепугу забыв про сломанный каблук, сделала шаг назад, оступилась и плюхнулась прямо на попу с богатым турнюром. И только и смогла, что закрыть лицо веером, испуганно моргая глазами поверх кружевного края. И почему-то, несмотря на гомон и крики толпы, цокот копыт по булыжной мостовой, я ясно, будто рядом, расслышала разговор, восстановившийся прямо под балконом коляски. «Кто такая?» Совершенно спокойным, холодным голосом задал вопрос герцог. «Эльмайл Сиран, ваша светлость!» Торопливо отозвался глава и заискивающе продолжил. «Это она от смущения. Девочка совсем молоденькая. Она из семьи богатых землевладельцев, уже 4 века живущих в Мировине. Простите, бедняжку, сирота она, живет под опекой тети». «Богатые, говорите? Тетя? Некровная родственница? Ну-ка, расскажите мне эту историю поподробнее». С этого все и началось. На городской бал по случаю прибытия владетельного вельможи я идти отказалась. Хоть приглашение получила, страшно было представить, как все вокруг станут смеяться, обсуждая злополучный медный таз. И нет, я не стану сейчас об этом даже думать, сколько эту посудину будут поминать мне потом. Тетушка, до которой слух о последних событиях еще не дошел, попыталась выспросить, что стряслось. Но я отговорилась, что, мол, на солнце долго стояла, а теперь дурно так, что не до бала, голова кружится до невозможности. Да-да, мне ужасно жаль, но что же делать? Какие тут танцы и реверансы, когда на ногах еле держишься? Нет, кровь пускать не стоит. Я тихонько полежу, и все само пройдет. Это же не последний бал. Зря. Зря я не рассказала тете, в чем дело. Да, та отругала бы, может, даже наказала, но тогда бы для нее не стало неожиданностью внезапное приглашение в особняк городского главы. И тетя была бы готова к разговору, а я, всю ночь провертевшаяся на кровати без сна и задремавшая лишь под утро, и понятия не имела, какие тучи сгущаются над моей неразумной головой. Гром грянул, когда я вышла к обеденному столу, а тетушка Анель вернулась из дома лорда Беручи, где остановился важный гость. На достойной леди не было лица. Буквально. Интересная бледность безо всяких белил. Такой я еще тетю не видела, а та уставилась на меня с непонятным, жалостливым и беспомощным выражением на лице. «Эль, девочка моя глупая, что ж ты натворила? И почему не сказала мне?» Вздохнув, уронила на пол вышитый бисером изящный редикюль и упала в кресло сама. Обернулась к вошедшему следом кучеру, а по совместительству мажордому Тоду. «Никому не открывай. Если спросят, леди Эль больна. Прямо при смерти. Мы ждем лекаря. Да, пошли кого-нибудь за доктором Летиром». «Я при смерти? Ну да, спала ночью я плохо, зато позавтракать успела хорошо и вроде ничего ядовитого не глотала. Больше похоже, что умирать прямо здесь и сейчас собиралась сама тетя Анель. Что с ней?» «Я от нашего главного городского взяточника и казнокрада», будто услышав мой вопрос, поджала губы тетя. «Только дело не в нем. Пойдем к тебе в комнату, поговорим». Обернулась. «Тот, как придет доктор, проводи его к нам». «Что же случилось?» Почему-то казалось, что нечто очень серьезное. Я угадала. Даже не серьезное, фатальное. Длани правосудия владыки всея Соренты, герцог Ульфрик Таук Элденот, не собирался прощать безмозглую криворукую наивную перепелку, принародно нацепившую его кучеру на голову таз. Тем более, что перепелка оказалась на диво жирной, то есть перспективной в плане ощипывания и потребления в том или ином виде. А в том, что его светлость с данными владыкой полномочиями, влиянием и связями и меня, и тетю пережует и косточки выплюнет, сомнений не возникало. Это понимала даже я. Наивная и неопытная не значит дура. «Эль, ну-ка расскажи мне, и очень подробно, что вчера произошло!» Строго обратилась ко мне тетя, не успели мы присесть на край кровати под кисейным балдахином. Я заерзала, потупилась, натянула на коленях подол, сжала кулаки. Случись такое с кем другим, я б ухихикалась, живописуя происшествие. Но сейчас отчего-то было совершенно не до смеху. «Дырку глазами в подоле просверлишь? Давай уж!» «Мы хотели букет из балкона бросать, а вместе с цветами улетел таз, потому что подломился каблук!» Выдавила я краткую версию происшедшего. «Понятно. То есть покушение на жизнь и честь длани владыки вы не планировали? Кстати, вы, это ты или Висиньера Эллигард?» «Какого покушения? И как кого-то можно убить медным тазом, разве что его булыжниками вместо цветов нагрузить? Но такой и не выронишь, потому как не поднимешь. Но выходит, Меня обвиняют в каком-то покушении? Мама, во что я влипла? К слову, то, что Леську назвали полным именем, не значило, что тетя на нее сердится. Просто до того, как стать вдовой, она почти 20 лет была женой моего дяди, уважаемого судьи. Причем жили они в Кентаре, большом городе на полпути к столице. И по-женски любопытная леди Анель, обнаружив неженский острый ум и деловую жилку, не стеснялась ходить в суд и давать облеченному властью мужу советы, к которым он охотно прислушивался. Потом, когда лорд Филинд Эл-Сиран решил отойти от дел и отправиться на покой, они с леди Анель перебрались в Мировин, поближе к остальным родственникам. Кстати, и тут, пока дядя был жив, он, точнее, супруги вдвоем, вели дела самого разного толка. Недаром целую стену в гостиной занимал стеллаж с книгами в потертых темных кожаных переплетах. Я по совету тети их читала. Сначала бурчала под нос, зевала, а иногда жульничала, подкладывая под талмуд с описанием судебных тяжб любовные романы, которые девицы с ветром в голове казались намного занимательнее. Но с какого-то момента, примерно года полтора назад, до меня дошло, что распутывание дел о наследстве или дележ земли, когда половина свидетелей врет, причем сразу и не скажешь, какая именно, намного интереснее выдуманных историй идеальных дев и безупречных лордов. Уж очень все были подозрительно одинаковые. Временами казалось, что прочел одну книгу, прочел все. Правда, тетя строго-настрого велела никому не говорить, что я вместо романтических сказок, чтение коих приличествует юным леди, жгу свечи до утра и хихикаю, а иногда и ржу во весь голос, разбирая очередной судейский казус или выискивая несуразность в заковыристом деле. «Так, поняла», — кивнула леди Анель. «Твою любимую Леську предлагаю не впутывать, это не поможет». Потом я тихонько возьму у нее свидетельские показания и заверю у нотариуса. Вдруг пригодится. Тетя вздохнула. Жаль, у ее родителей связи нет. Но покушение — лишь повод. Дело не в нем, а в том, что ты несовершеннолетняя с богатым приданым. Что глазами хлопаешь? Герцог хочет стать твоим опекуном. И зуб даю за оставшиеся до твоего 18-летия 7 месяцев — наследство уполовинится, а ты окажешься замужем за каким-нибудь проигравшимся столичным хлыщом или старым пердуном, который заплатит побольше. «Как капекуном?» — заморгала я. «Так, я тебе не кровная родственница, кровных не осталось. И, как оказалось, с обязанностями опекуна не справляюсь. Воспитываю плохо, надлежащим образом не учу, вследствие чего и воспоследовало то покушение». И оскорбление должностного лица владыки при исполнении оным служебных обязанностей. Чуешь, куда ветер дует? А если стану артачиться, это мне сказали прямым текстом, в лоб. Делу дадут официальный ход. И если доказать отсутствие злого умысла не сумеем, а кто против всемогущего герцога пойдет? Не наш же глава, у которого самого рыльца в пушку по самую макушку. Светит нам обеим конфискация имущества и чуть ли не каторга. Леди головы после указа папаши нынешнего владыки не секут, но оттого не легче. Тетя Анель закусила губу, плечи задрожали. Ох, что же я, романтическая косорукая идиотка, наделала! Если бы я хотя бы сразу рассказала о том, что случилось! А теперь, как ни верти, мое будущее накрылось медным тазом. Глава вторая. Незнание законов не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает. Станислав Ежелец. Все, что сумела совершенно не готовая к разговору с герцогом тетя Анель, это добиться 3 дней отсрочки, пока переволновавшаяся девочка, которая мечется сейчас в горячке, не придет в себя. Моей смерти до перехода к нему опекунства длани не желали. Сдохлой чужой перепелки взять нечего. Но горячку и беспамятство предстояло подтвердить доктору. Так, быстро встала, разделась, залезла в постель», — скомандовала тетя. «Ясно. Если заглянет один доктор Летир, то проблем не будет, потому что когда-то дядя Филинт спас того от ростовщиков, а старичок-доктор относился к редкой породе людей, долго не забывающих сделанное добро. Но если герцог пошлет кого-нибудь проверить мое состояние или, о ужас, заявится поглядеть на добычу сам, только плохо он знает мою тетю. Меньше чем за полчаса в моей комнате сменили шторы, теперь окна загораживали тяжеленные, бархатные портьеры, не пропускавшие к постели недужной меня и лучика солнца. Я сама, фисташкового цвета балахони под подбородок, снова перемазанная белилами, создающими интересную бледность на цветущей физиономии, синюшными, опять-таки искусственного происхождения кругами под глазами, красными, припухшими веками и имитирующим запекшуюся корку воском на губах, улеглась в кровать на спину, изображая свежую покойницу. Правда, не успев лечь, снова вскочила с воплем: «Парик!» Тетя, в это время отправлявшая к знакомому нотариусу Тодда, который вернулся от доктора, чуть не поперхнулась, но после моих разъяснений задумалась. «Не знаю, хорошо ли то, что ты на себя похожа не была, но пусть пока так. Дополнительные возможности лишними не бывают». Так к моей маскировке добавилось то самое бронзово-кудрое, изрядно встрепанное чудо куафюрского искусства. И до кучи чело мне увенчали мокрым полотенцем. «Уф, сейчас сама умру!» Тетя присела рядом, огляделась. «Нужен кувшин с водой на тумбочку, пяток пузырьков с разными микстурами и полупустой стакан. Еще можно повесить на спинку стула клизму». Почувствовала, как краснею под белилами. «Клизму-то зачем на показ выставлять? Стыдно же!» «Затем! Такая гадость! На нее как взглянешь, так ноги сами вон из комнаты несут!» Прищурилась тетя. «Ты тут зря не разлеживайся. Думай, что делать будем!» К этому моменту я уже осознала, что, скорее всего, из-за гребущих дланей герцога мне не вырваться. Откажусь, будет плохо и мне, и тете. Может быть, даже хуже, чем если соглашусь. Хотя кто меня спрашивает? Правда, перспективы пугали. Опекунство с устройством брака несовершеннолетних подопечных в нашем королевстве было обычным делом и для опекунов законным и освященным традициями способом набить мошну. Только почему-то среди вступающих таким образом в семейную жизнь лордов молодые, симпатичные и богатые не фигурировали. Вот же накликала я себе перемен. И на голову, и на остальные части тела. Но, стиснула зубы, смиряться не собираюсь. Не знает еще этот герцог, с кем связался. Я этому гаду длани загребущие повыкручу. «Эль, не сопи так. Тебе положено дышать на ладан. Да не дергайся, сейчас с водичкой на тебя побрызгаю, вроде будет как пот». «Только осторожнее, чтоб белила не поплыли», — забеспокоилась я. «Скорбь, скорбь на лице изобразить не забудь, и глаза не открывай. О, кто-то вроде пришел». Ну да, вдали тоненько зазвенел дверной колокольчик. «Эль, зажмурься», — скомандовала шепотом тетя, услышав приближающиеся шаги. «И молчи. Что бы ни происходило, дыши часто и неглубоко, помнишь?» «Поняла!» – зашипела в ответ, сжав, самообладания не хватало, под одеялом кулаки так, что ногти впились в ладони. Хлопнула дверь. Я замерла. «И где ваша больная?» – раздался безжизненный голос, знакомый по событиям вчерашнего злополучного дня. «Герцог! Надо же, сам явился на добычу посмотреть!» «Небесный владыка и девы-заступницы, что делать-то?» Я до последнего момента уговаривала себя, надеялась, что тетя Анель что-то неверно поняла. Ведь не может же быть так. Уронил случайно таз, и вся жизнь кувырком. Но, похоже, может. Шаги, кажется, вошедших было двое, смолкли. Где-то совсем рядом, громко, недовольно хмыкнули и приказали. «Занавески раздвиньте». «Нельзя-с, занавески!» — послышался чуть блеющий голос доктора Летира. От яркого света возникнет возбуждение, способное привести к припадку, который от периферической нервной системы, перейдя по позвоночному столбу к центральной и затронув мозжечок, перекинется на лобные доли, отвечающие за разум больной. «Девы-заступницы!» — запричитала тетя. «Ваша светлость, простите, бедное дитя неразумное! Сами видите, как она страдает и мучается! Под утро такой жар был, что думала, теряем мы ее!» «Ваше дитя меня вчера чуть не прибило!» Голос был бесцветным и одновременно ехидным. «Ладно, не трогайте шторы, раз на свету вашей деточки ум за разум заходит!» «Проверим по-другому». Хорошо, что я держала кулаки сжатыми так, что было больно. Иначе б точно дернулась, когда внезапно под нос сунули жутко вонючую и едкую нюхательную соль. Но как-то же я должна среагировать. А как? Ну, быстро, быстро соображай. Чуть дернула головой, слабо застонала и впилась ногтями в ладони так, что глаза непритворно набухли слезами. Мотнула головой еще раз и почувствовала, как по щеке покатилась слезинка. «Ой, она белила, не смоет?» Снова послышалось недовольное «Хм». А потом, после недолгого молчания, герцог сообщил. «Даю 3 дня. Делайте, что хотите. Но к этому моменту девица должна быть в состоянии проследовать из Мировина в Кентар, где находится моя резиденция. А вы...» Возникла тяжелая пауза, словно герцог кого-то глазами буравил. «Это он к кому обращается? К доктору или к тете?» «Когда подпишете бумаги о передаче опекунства?» «К тете. Может, приоткрыть один глаз, посмотреть?» «Нет, удержусь. Опасно». «После того, как Эль придет в себя, я должна сказать ей все сама. А если она умрет от горячки, сами же видите, в каком девочка состоянии...» «То и подписывать ничего не стану!» Голос тети звучал решительно. «Так что дайте возможность лечить ребенка как следует!» Снова наступило молчание. Наверное, сейчас герцог прокручивает в голове, как можно надавить на тетю. Ответ – никак. Ее на том балконе не было. «Хорошо. Я пробуду в Мировине неделю. Даю вам 5 дней, леди Элсеран». «Благодарю за милосердие, ваша светлость!» Зашуршали юбки. Похоже, тетя присела в низком реверансе. Когда тяжело хлопнула дверь, я поняла, что все это время почти не дышала. «Молодец, что выдержала и не стала подглядывать!» Выдохнула тетя через минуту. «Он отвернулся, но встал так, чтобы наблюдать за тобой через зеркало!» «Девы-заступницы, во что я влипла?» Через полчаса доктор Летир, навыписывавший лекарств и сочинивший мудрёный диагноз, грозивший мне эпилептическими припадками, будь недолечусь, удалился. Кстати, добрый старичок своими глазами видел полет моего таза и, подхихикивая, искренне негодовал, не понимая, как такое вот курьезное недоразумение можно счесть покушением. Вот так и можно, если покушавшаяся девица при большом приданном. Не успел уйти доктор, как пожаловал нотариус, господин Вильемир. Также бывший дядин друг, которому, как считала тетя, можно верить. Совещание по поводу моего имущества и того, как его уберечь от загребущих дланей, длилось почти 3 часа. Господин Вильемир иллюзий по поводу чистоты помыслов знатных и власть имущих не питал. И тоже полагал, что вероятной целью герцога было богатое наследство – куда тот запустит лапы, лишь только получит опекунство. А с тем, что останется, выдаст, точнее, продаст меня замуж, поимев дополнительную прибыль. Вот только положение дел таково, что если заявить в лоб «нет, не пойду», можно сделать еще хуже. И пойти уже не замуж, а под суд, который, будем реалистами, наверняка закончится плачевно. «Эль, ты мне доверяешь?» Уставилась на меня тетя, кивнула. «Ну да. Если не ей, то кому?» «Тогда первое, что делаем, это перекладываем все твои деньги, лежащие в банке, на другой счет, открытый на мое имя. Основанием для этого послужит старая расписка твоего отца, которому я когда-то якобы одолжила денег. Расписку сейчас состряпает господин Вильгемир, а о подписях позабочусь я сама». Тетя повернулась к внимательно слушающему господину Вильгемиру, чуть кокетливо склонила голову. «Выручишь?» – нотариус подмигнул. Тетя шлепнула его по руке веером и продолжила. «А чтобы не вышло так, что я споткнусь на крыльце, стукнусь головой и отправлюсь к девам на небеса, а ты останешься нищий, одновременно пишем на твое имя встречную долговую расписку на всю сумму. Это около 30 000 золотых. Срок погашения долгового обязательства назначен в следующем январе. Допустим, через месяц после твоего совершеннолетия. Согласна?» Я кивнула, одновременно прокручивая в голове комбинацию. Делаем вид, что тетя дала деньги родителям и не спешила требовать их назад, потому что я осталась сиротой и жила рядом. Но сейчас, раз я ухожу из-под ее опеки, долг надо вернуть. А что это и не долг вовсе, будем знать только мы. И что бы дальше ни случилось, эти деньги через 8 месяцев возвратятся ко мне. Герцог Ульфрик до них не доберется. «Если напишем долговую на сумму посолиднее, можно обременить закладом какую-нибудь недвижимость. Скажем, ваш дом», – задумался нотариус. «Тогда особняк будет невозможно продать». «Хорошо», – согласилась тетя. «Дом и один из оливковых садов. Но не зарываемся, герцог не идиот и доверчивостью не страдает. Где-то в старых бумагах я подходящий кусок пергамента видела, а чернила разведем, чтобы выглядели чуть выцвевшими». «Нет, ну я знала, что тетя умная женщина. Но какая она молодец! Я тоже хочу, дожив до ее лет, иметь друзей вроде доктора Летира и господина Вильгемира». «Сейчас с этими бумагами закончим, как раз заложат коляску и едем в Южный сельскохозяйственный банк. Тот еще 2 часа работать будет. Отлично успеем». Вообще-то банков, точнее отделений банков, в Мировине было целых 2. Упомянутый среднеразмерный Южный сельскохозяйственный и центральный филерийский. Второй имел филиалы не только в Соренте, но и в соседних странах. Лежащий от нас к югу за горами Вермилье и восточном Гиарсе. Тетя предпочитала иметь дело с местным, потому как на филерийский, по ее словам, случись, что сам владыка всея Соренты управы не найдет. А там, где владыка не справится, герцогу и вовсе ловить нечего. Мне кажется, или в этой мысли есть рациональное зерно? Проговорила вслух. Тетя с нотариусом задумались, уставившись друг на друга, а потом дружно подскочили в креслах, одновременно выдохнув. «Оформляем заем!» Эка несинхронно, но сама мысль была интересной. Как известно, займы берутся под залог. И пока за взятое не расплатишься, залог отчуждению, то есть продаже, дарению или смене собственника по другим основаниям не подлежит. Нельзя также один раз заложенное имущество перезаложить вторично. Конечно, желающие смошенничать находились всегда, но наказание по сорентийским законам за такое было достаточно суровым. «Берем заем под залог имущества до твоего совершеннолетия», – обернулась тетя. «Что хочешь спасти в первую очередь?» «Ясно что, конезавод с угодьями, бывший фамильной гордостью и главным достоянием рода Эл-Сиран почти 3 века, а еще, если выйдет, оливковый сад, который больше всего любила мама». «Сумма нужна такая, чтобы было не подкопаться, и сделку не объявили фиктивной», — качнул головой нотариус. «Но такая, чтобы заведомо суметь вернуть долг. В поручители пишем меня. Тогда, даже если Эль будет не в Мировине, я расплачусь своевременно», — подхватила тетя. «Откройте счет на долг с процентами в другом банке и дайте поручение перечислить деньги в срок. С запасом времени, конечно. Тогда, что бы ни случилось, залог вы не потеряете». «Само собой». «А полученную сумму куда деть, подумали?» «Потратить деньги для настоящей леди не проблема», — победно усмехнулась тетя. «Пусть им на приданное, развитие отечественного коневодства и еще кое-какие мелочи». По мере составления документов я их подписывала. Все, кроме фальшивой долговой расписки. Связано это было с тем, что по сарантийским законам распоряжался имуществом подопечного опекун, но начиная с 16-летия воспитанник считался ограниченно дееспособным и имел право знать, как происходит управление его собственностью, и более того, должен был самолично визировать все сделки на сумму больше 100 золотых. Даты, само собой, ставили задним числом. Сейчас я лежала в горячке. «Ну вот, мы тебя и обобрали!» Чуть нервно хихикнула тетя час спустя. «Можно отправляться по банкам. Тебе на людях показываться нельзя. Так что сиди тут и думай, что мы забыли». «Лиську!» — спохватилась я. «Ага!» — махнула рукой тетя. «Я твою левисиньеру на обратном пути от Беручи уже предупредила, чтоб стрелой летела к родителям». И передала, что в город семейству Эллигард можно будет вернуться не раньше, чем через 10 дней. Пусть тихо сидят в поместье, коли не хотят этого поместья лишиться. «А если мне тоже сбежать?» — загорелась я. «Ведь если меня не будет под рукой, то есть под дланью, то и замуж будет выдавать некого. Заочных же браков у нас нет. Мне же всего 7 месяцев продержаться надо». «Юная леди, ты каким местом читала гражданское право Соренты? Не помнишь статью 317, пункт 3? Тетя, наставив лорнет, строго уставилась на меня. Я потупилась. «Ой, совершенно не помню ничего такого. У меня же пока нет 20-летнего опыта судебной практики». «Так вот, там сказано, что если опекун назначен короной, а подопечный, явив бунтарский дух, неуважение и подчинение законной власти, сбежал, то по наступлению совершеннолетия все имущество преступника переходит короне. Напоминать, что длани владыки прямой представитель оной надо?» «Не надо, поняла. Но это не значит, что я смирилась. Буду думать, может, что и придумаю. Есть пословица, что волку не просто догнать зайца, потому что для волка приз в гонке – обед, а для зайца – жизнь. К моменту, когда на Мирове напустились синие сумерки, а из-за гор серебря листву олив выплыла рыжеватая крупная луна, тетя вернулась из похода по банкам. Мероприятие оказалось успешным. Теперь я была с ног до головы в долгах, как в шелках, и чувствовала себя нищей церковной мышью, накрывшейся тем самым злополучным медным тазом. Было страшновато, но злорадство присутствовало. Трофейная перепелка тащала и чахла на глазах. Но что делать дальше? Тетя тоже об этом размышляла. Изображать горячку целых полгода вряд ли выйдет. А если и выйдет, так объявят слабоумной, и тогда живоглот, как успела прозвать тетя герцога, сможет претендовать на пожизненное опекунство. Почему живоглот-то? В Альсиве, откуда я родом, текла речка, а в ней самы водились. Их у нас живоглотами звали за то, что заглатывают мальков и рыбок поменьше целиком. Видела, какой у самов рот? Видела. Губастый и зубастый. А что, похоже. Кстати, тетя рассмотрела герцога намного лучше меня, лицезревшая его всего раз с балкона, а вид сверху на сидящую особь искажает перспективу. «Не так уж и искажает», усмехнулась леди Анель. «Ноги у их светлости коротковаты, рост немного ниже среднего. Манеры на первый взгляд великосветские. Вот только после ухода герцога верно пожаловалась, что ее честную девушку длани в темном коридоре за мягкое место ущипнули». «Верной звали нашу горничную». «Возраст, думаю, за 40. Лицом. Глаза светло-серые, холодные. Рот как у сама. Кстати, небольшие усики наличествуют. А если спрашиваешь о характере, то, как мне показалось, герцог не глуп. Крайне властолюбив и беспощаден. Жаден ли он или золото лишь средство для укрепления власти, не знаю. Но то, что, судя по всему, этот паук еще и сластолюбив, уверенности в твоем счастливом будущем не добавляет». «Ужас какой! И что делать? Покорно идти на убой нельзя. Перечить нельзя, сбежать тоже нельзя». «Впору у высших сил защиты просить», вздохнула облаченная в персиковый капот тетя Анель, «когда 2 часа, поломав головы, мы так ничего и не придумали». Я уставилась на нее. «Высших сил? К посещению храма леди Анель относилась прохладно, объясняя отсутствие рвения тем, что ни разу за 20 лет не видела, чтобы горячие молитвы помогли разрешить судебную тяжбу. Ну да, я тоже отродясь не слыхала, чтобы небесные девы помогли вытащить из грязи телегу, каким бы набожным ни был возница. Но что-то в высказывании тети меня зацепило. Да, вот, поняла. Было в роду Эл-Сиран семейное предание, ожившее 3 с лишним века назад леди Фейли Эл-Сиран, той самой, которая вывела золотых мировинцев. Леди Фейли считалась заступницей семьи, помогавшей в тяжелые или смутные времена. Правда то или нет, было неизвестно, но в гостиной среди прочих портретов висела потускневшая парсуна, одетой в старинное платье сероглазой черноволосой дамы с решительным подбородком, а на городском кладбище стоял потемневший от времени склеп. Кстати, глаза и подбородок я унаследовала, а вот волосы были русыми. Может, то лишь легенда, но времена у нас, несомненно, наступили тяжелые, и кроме как к духу моей пра-пра-пра... Кстати, а сколько пра там за 300 лет набежало? И обратиться не к кому. Только куда идти просить совета? К портрету или в склеп? Наверное, в последний. А выходить днем мне нельзя, я же при смерти в горячке. Получается, лежит мой путь ночью на кладбище. Глава 3. Бывает 3 вида прогнозов. Предсказание того, что всем хочется, чтобы обнадежить. Предсказание того, что никому не хочется, чтобы попугать. И предсказание того, что на самом деле будет, чтобы всех рассмешить. Стас Янковский. «Знаешь, может, в этом что-то есть?» – задумчиво протянула тетя. «Филинд мне рассказывал, как его отец, которому предлагали очень выгодную на вид сделку, просил совета у духа, и ему приснился сон, что лезть в это дело не стоит. Лорд Киар отказался, и, как позже выяснилось, тем спас состояние. Филинд мечтательно улыбнулась. Вообще всякую чертовщину любил. «Тогда прямо сейчас и пойду», — решилась я. «Ночью? А когда, днем?» «Ну да, днем нельзя», — задумалась тетя. «Ладно, только нужно позвать Тодда, пусть проводит». «Не надо Тодда, тот топает». А я быстрая, штаны надену, которые в деревне носила, и если что, убегу. А Тодда лучше на конюшне отправь. Надо сказать управляющему, чтобы завтра прямо на заре угнал всех кобыл и племенных жеребцов в горы, на всякий случай. Умно. Я б на месте герцога точно захотела разжиться упряжкой мировинцев. Кивнула тетя. Тодд, иди сюда. Ну да, ночной поход на кладбище решает все проблемы. Свернешь шею и думать больше ни о чем не надо. С другой стороны, после запредельной ночной жути, стонов ветра в кронах пиней, прочерчивающих неверную тропу черных, выглядевших бездонными провалами теней от надгробий, внезапно загоревшихся в темноте чьих-то красных глаз, я долго уговаривала себя, что, наверное, это просто бродячая собачка погулять вышла, одновременно озираясь и прикидывая, на какой надгробный памятник, если что, полезу спасаться. В общем, после такого все мирские неприятности долго будут казаться сущей ерундой. Пока добралась до отдельно стоящего на семейном участке склепа леди Фейли, прокляла себя за бредовую инициативу 133 раза – теми самыми словами, которые благородной девице знать не положено. То, что кладбище располагалось на склоне каменистого холма, путь не облегчало, но я дошла. А дальше-то что делать? Спустилась по 3 ступеням к черной в лунном свете двери, потянула ручку, не открывается, подергала сильнее, никакой реакции. Повисла всем весом, дверь скрипнула, но не двинулась. Неужели заперта? Обычно склепы стояли открытыми. Взять, кроме костей, там было нечего. А кости в добропорядочном Мировине не пропадали. Неужели зря шла? Фили, моя пра-пра-пра, за что ты так? Мне и вправду нужен совет. С досады напоследок пнула ногой дверь, и та приоткрылась. Я, умница такая, пыталась тянуть на себя створку, которая распахивалась внутрь. Внутри было черным-черно. Масляную лампу я с собой взяла, но решила не зажигать без особой надобности. Свет виден издалека, а песни что-то празднующих сабельников слышались по всему Мировину. Попробую обойтись без лампы. Вытянула вперед руку, ступила в чернильную тьму, сделала шаг, другой. Закончилось все плачевно. Когда под ногой что-то неожиданно громко хрустнуло, от испуга я подпрыгнула, а, приземлившись, оступилась и въехала лбом прямо в стену, встречи с которой пыталась избежать. Перед глазами красиво закружились и заплясали звездочки. А еще послышалось, будто кто-то тихо засмеялся. «Мама, да я выйду отсюда седой!» Зажмурилась, все равно низги не видно, и дрожащим голосом проблеяла. «Фили Эл-Сиран, я Эльма Эл-Сиран, твой прямой потомок по крови, прошу, помоги, дай совет!» «И что теперь? Что вообще должно в таких случаях происходить? Явится белый полупрозрачный призрак с цепями и юридически грамотной рекомендацией? Раздастся голос в голове или не раздастся, потому как в ушах звенит?» Снова почудился далекий смех. «Нет, точно, я тут спячу. И за кого меня замуж выдадут или не выдадут, мне уже будет без разницы. Стану сама хихикать, а по ночам подвывать». Подождав еще немного, решила, что пора из склепа выбираться. Может, мой вопрос такой, что на него ответа и нет вовсе? Идти к дому было легче, потому что луна светила в спину, высвечивая препятствия и неровности впереди. И сабельники уже притомились голосить, и затихли. Тетя меня ждала. С кружкой горячего круга и кучей вопросов. «Ну, как? Как?» Я пожала плечами. «Не знаю. Спать хочу». «Умойся только. Ой, Эль, а что у тебя на лбу? Откуда шишка?» «Понятное дело, откуда. С кладбища». Впрочем, ответа тетя и не ждала. Наоборот, пока мазала мазью мой пострадавший лоб, поведала, что зря время не теряла, и набросала список бывших дядиных друзей или клиентов, для которых тот выиграл дела, к которым можно попробовать обратиться в Кентаре. Потому что если меня туда увезут, она тут тоже не останется. И если честно, я была рада. Утром к нам очень удачно зарулил какой-то хлыщ из свиты дланей, которому герцог поручил проверить мое состояние. Тетя успела нахлобучить на меня парик, а больше ни о чем и заботиться не надо было. После ночного кладбищенского променада я сама выглядела страшнее и дохлее любого упыря. Но сон этот тип мне перебил. Хоть плачь. Помню, только снилось, что снова бреду по дороге, освещенной луной, и голос «Стань своей тенью». Но это же не может быть советом, которого я просила. Что значит «стань тенью»? Понятно одно. Стать покорной овцой и смириться с неизбежным мне не советовали. И на том спасибо. Но как можно превратиться в тень? Тетя тоже не знала. Интересно, предсказатели, призраки, разные авгуры и пифии не могут выражаться яснее или просто издеваются? Подозреваю, что последнее. Но если мыслить логически, тень – противоположность свету. То есть мне посоветовали делать что-то скрытно, тайно. Как-то схитрить, обмануть, ввести герцога в заблуждение. Это казалось разумным. Силой или прямым столкновением тут явно ничего не решить. В то же время речи о том, чтобы сбежать, потеряв наследство, а то и родовое имя, вроде бы не было. Между прочим, стоит взглянуть на ту статью 317, пункт 3, что именно там написано. Увы, оказалось, тетя права. Воспитаннику полагалось жить там, где укажет назначенный короной опекун. Или же у того на глазах, являть прилежание и послушание, а бегство или неповиновение могут стать поводом для лишения воспитанника статуса верноподданного и наследства. Вообще жуткий закон, если вдуматься. Собирай по Соренте состоятельных сироток, а потом, прикопав скопом в ближайшей яме поглубже, объявляй сбежавшими. Интересно, когда он появился? Оказалось, при нынешнем владыке Ронгеде III. А кто его предложил? Отчего-то мне кажется, что я лично знакома с автором данной дивной законотворческой инициативы. Так как мне ухитриться ужиться с этим пауком рядом, выполняя поручения и выказывая послушание, и не оказаться непонятно за кем замужем? Голова уже трещит. Пойду прилягу. Часто именно на грани сна и яви, когда уже уплываешь в дрему, но еще осознаешь себя в реальности, приходят неожиданные мысли или решения мучивших задач. Откинувшись на подушку, я размышляла о тени, снова пытаясь понять, что имелось в виду. Закрыла глаза и стала вспоминать прошедшую ночь, как иду по дороге, внимательно, чтобы не споткнуться, глядя под ноги. В обманчивом лунном свете маленькие камушки способны отбрасывать длинную тень, притворяясь серьезными препятствиями, а яму можно не увидеть, пока не упадешь. Мои ноги... Из практических соображений я надела штаны, в которых ездила верхом, тоже кажутся ужасно длинными и нелепыми, а голова несоразмерно маленькой. Руки смешно размахивают, то укорачиваясь, то удлиняясь. И вообще похоже, что это тень не юной леди, а какого-то неловкого подмастерья после пирушки с друзьями, бредущего домой. Подумала и подскочила на кровати. Неужели вот оно решение? Показалось, что вдали, на грани слышимости, кто-то рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что собираешься переодеться молодым человеком и затесаться в свиту герцога? Эль, кажется, ты стукнулась головой сильнее, чем я думала. Даже если ты устроишь такой маскарад, куда денешь косы и почему считаешь, что лорд-паук примет тебя на службу?» Ну да, детали плана я проработать еще не успела, но в себя верила, ведь наивная и неопытная не значит глупая. Кстати, второе имя герцога – Таук. Мы, сами того не заметив, переименовали в Паук. Как-то это прозвище подходило их светлости даже больше, чем тетин сом-живоглот. Итак, решаем вопросы по мере поступления. С моими темно-русыми, золотистым отливом косами, очевидно, придется распрощаться. Было ли жаль? Несомненно. Я, как, наверное, всякая девица, гордилась плащом волнистых мягких волос, которые лелеяла с детства, расчесывала ежевечерней щеткой 100 раз, полоскала душистыми травами. А сейчас, ради спасения головы, на которой росла эта красота, собиралась безжалостно обкарнать выше лопаток. И, мало того, выстричь, причем намеренно кривую и неровную челку до бровей, как носили мальчишки. Выпутаюсь из этой истории, снова отращу. А не выпутаюсь, пусть навязанный муж морщится и плюется, глядя на облезлую овцу. Кстати, доктор Летир может написать мне справку, что расстаться с косами пришлось из-за мозговой горячки, в которую бедная я впала от расстройства. Известно же, что питание волос оттягивает на себя кровь от мозга. Даже поговорка насчет «волос долог, ум короток» имеется. Неважно, что я прекрасно знаю, что это лишь предрассудок. Предрассудками удивительно удобно объяснять и оправдывать что угодно. Тетя всплеснула руками и пришла в ужас. Потом поразмыслила пару минут и изрекла. «Не стригись до того, как не продумаем и не устроим все остальное. А после используй настой ржаного хлеба, хмеля или пива, чтобы пополоскать волосы. Им это полезно, а выглядеть станут грубее и толще». Ладно, сначала обмозгуем остальное. С одеждой особых проблем быть не должно. Мужская мода с шейными платками и свободными рубахами была на моей стороне. «Имя?» – тетя забарабанила изящными пальчиками по полированной розового дерева столешницы. «Ты понимаешь, что все сработает только, если ты будешь служить под настоящим именем?» «А?» Я, засмотревшись на белые персты с розовыми ноготками, руки тети и в зрелом возрасте были на диво хороши, пропустила мимо ушей вопрос. «Имя, говорю, как с ним поступим?» «А, ну, это просто. Знать в южных областях Соренты, возможно, по примеру, лежащие за горами Вермилии, не скупилась на имена своим отпрыском. Если в качестве фамилии выступало имя рода, обычно связанное с названием какого-либо землевладения, префикс «л» означал банальное «ис», то имена нанизывались гирляндой. То, что нравилось матушке, батюшке, дедушке, бабушке, а еще в честь пары выдающихся предков и какой-нибудь избранной девы-покровительницы, отчего в мужских именах встречались женские части и наоборот. И так до дюжины. Существовал анекдот, как знатный вермилеец просился на постоялый двор укрыться от дождя. «Кто там?» – спрашивает хозяин. И путник начинает представляться. «Агнус, Бертран, Верен, Грациан, Диамин». «Нет», – перебивает хозяин, – «у нас столько народа не поместится». Фамилии могли тоже меняться, если дворянин, лишившись одного поместья, приобретал другое. Я исключением из этого правила не была, хотя полное имя значилось только в семейной книге с родословным древом Эл-Сиран. Даже в большинстве официальных бумаг по негласному соглашению, можно даже сказать, коллективному заговору писарей и нотариусов, обычно упоминались первые два, максимум три имени. «Эльма, Олет, Геарис, Сафир, Тьери», – начала перечислять я. «О, Тьери подходит! Оно же мужское! Значит, могу быть Тьери Сиран!» Сиран называлась когда-то принадлежавшая нам деревня близ фамильного конезавода. И, кстати, я действительно была оттуда родом. Ну, хорошо. Допустим, стала ты мальчишкой. Но как попадешь на службу к герцогу? Как думаешь, он наших лошадей захочет? Несомненно, сморщила леди Анель нос. Не себе так продать. Я тоже так думаю, согласно кивнула я и хищно ухмыльнулась. А у нас есть фарш. Тетя, уловив идею, захихикала. Ну да. Наверное, глупо смеяться, когда, метафорически выражаясь, земля под ногами горит. Но иногда только это и остается. И, кстати, помогает. Фаршем прозвали трехлетнего Мерина на редкость придурковатого нрава. Вообще-то, по паспорту с родословной, не короче моей кличка звучала, как Ферраш. Но свое, выражающее общую мечту работников конезавода, прозвище Фарш честно заслужил, достав до трясучки и скрежета зубовного всех, кто хоть однажды имел с ним дело. Внешний конь был потрясающе хорош. Вот только тренера от попыток выездить эту непарнокопытную скотину тоже трясло и колотило нервной дрожью. Почему до сих пор фарш не был продан? Репутация золотых мировинцев, как необыкновенно красивых, но в то же время отлично выезженных и идеально послушных лошадей, стоило дороже прибыли от продажи одного мерина. Управляющий ломал голову, пытаясь придумать, куда деть дорогую, но абсолютно неликвидную живность, которая кусается, легается и боится гусей. Неведомо почему фарш игнорировал других лошадей – коров, овец, собак, кошек, ворон, кур, но шарахался, выпучив глаза, завидев гуся. Оставалось смутно надеяться, что с возрастом мерин уймется. Но сейчас фарш мог сослужить службу. Посторонний конюх или кучер с дурноезжей животиной не справится. А я запросто. Все мировинцы с рождения приучались к ряду звуковых команд. Свистни определенным образом, и лошадь успокоится. Или поднимется в галоп. Или остановится. Конечно, при своеобразии нрава фарша проблемы могли возникнуть. Даже неизбежно возникнут. Но все равно это отличный шанс показать себя. А потом, оставшись при дорогущих лошадях, не смешиваться с остальной прислугой. А дальше поглядим. Теперь надо всучить наше сокровище, фарша, и еще трех его собратьев, кого не слишком жалко, герцогу Ульфрику. Хорошо, что до кобыл и племенных жеребцов, затерявшихся в горах, сейчас и полку сабельников не добраться. Чувствую себя ящерицей, готовящейся принести в жертву хвост. Жертвоприношение, решив не откладывать, назначила на вечер. Взяла острые ножницы и села к зеркалу. Посмотрела в последний раз, как сияют и струятся в свете масляной лампы и трех свечей пряди, вздохнула и принялась себя уродовать. Ничего, злее буду. Спорить могу, что я не первая сиротка, которую обидел вельможный гад. А если набрать достаточно большое количество обиженных, рано или поздно наверняка найдется тот, кто сможет обидеть в ответ. Отплатить и отомстить. Постараюсь подтвердить этот тезис. Обрезанные волосы, вздохнув второй раз, отдала тете. Пусть спрячет в ларец. Может, потом парик из себя сделаю. Челка вышла даже кривее, чем я ожидала. Дай подровняю. Смотреть сил нет. Ты же теперь культурный мальчик, обученный грамоте, а не беспризорник какой. Вздохнула тетя. Культурный мальчик нервно хихикнул и поинтересовался. Когда голову пивом мыть будем? Остался один вопрос. Как объяснить пауку, куда делась Эльма Эл-Сиран? Наверное, можно сообщить, что я, придя в себя и услышав о том, что тетя передала ему опекунство, сбежала. А куда мне бежать? Где сбежавшую меня сложнее найти, и в то же время будет больше пользы или неразберихи от поисков? Вряд ли в горах. Я все же леди, а не мифическое существо Йети. Пожалуй, отправлюсь-ка в Кентар. Искать дальних родственников с материнской стороны. Но каких именно, мы не скажем. Пусть герцог сам ищет и голову ломает. А если в надежде, что после совершеннолетия беглянки наследство само упадет ему в руки, утруждаться не станет, так даже лучше. Мое дело продержаться до той поры в герцогском доме, а уходя выпросить рекомендательное письмо, якобы для устройства в столице или же снова в Мировине. Там по обстоятельствам погляжу. Главное получить бумагу, где говорилось бы, что Тьерри Сиран был честен, послушен и служил исправно. И пусть тогда попробует подать в суд. Может, влияние выиграть процесс у Длани и хватит, но должен же он понимать, что станет посмешищем всей Соренты, если выяснится, что полгода искал воспитанницу у себя под носом и леди от лорда отличить не смог. А еще, хотя это из разряда девичьих мечтаний, вдруг удастся добыть на герцога какой-нибудь компромат. Тетя наверняка сообразит, как применить его с максимально убойной пользой. Но побег сиротки в отчаянии будем скрывать как можно дольше. Так что еще хотя бы пару дней отдохну в горячке. С конями мы угадали. Желание посетить завод знаменитых мировинцев его светлость герцог Ульфрик изъявил уже на следующий день. Заявился в сопровождении пары сабельников и невзрачного, похожего на линялую галку секретаря, и забарабанил в дверь. Верно, привыкшая к мирному, безоблачному быту провинциального городка открыла и едва не провалила весь наш план в зародыше. Потому что я, как раз надевшая принесенную Тодом одежду его племянника и примеривавшаяся к башмакам, столкнулась с герцогом в прихожей нос к носу. С перепугу и от неожиданности чуть не присела в реверансе и лишь в последний момент спохватилась, что надо кланяться. Герцог скользнул по мне взглядом и небрежно бросил. «Кто такой?» Показал из-за спины кулак, прикрывший ладошкой рот Верни, и отрапортовала, стараясь сделать голос пониже. «Тьерри меня звать! Тьерри Сиран!» «Сиран? И откуда ты такой? И зачем здесь?» «Из деревни Сиран. Я при конезаводе». «При заводе? Подожди тут!» Отдал приказ герцог. «И как ждать, если он сейчас меня навещать пойдет?» «Понял, слушаюсь. Только на минутку отбегу». Заскребла я по полу ногой. «Надеюсь, не придется объяснять, куда я собралась, сам догадается». Герцог поморщился, а я поклонилась и дунула в сторону кухни. Оттуда есть проход в гостиную и жилую часть особняка. Но выходит, он меня не узнал? Пусть в полутемной прихожей после солнечного утра... Но все равно не узнал. Это крошечная, но первая победа. Тетя задержала герцога ровно настолько, чтобы я успела натянуть парик и рубаху и прикинуться лежащей на смертном одре тушкой дохлого опоссума с полотенцем на лбу. Дышать я боялась. Сердце колотилось, как бешеное, но пронесло. Потоптался, побуравил меня в глазами и вышел вон. Соорудив на всякий случай под одеялом валик и украсив тот париком, помчалась назад в прихожую. Хорошо или плохо то, что герцог мной заинтересовался. Очевидно, он ждет, что мальчишка выболтает то, что скрывают хозяева. Ну-ну. Только леди Анель меня с герцогом не отпустила. Сказала, что тоже собирается на конезавод, и Тьерри поедет с ней. А пока закладывают ландо, не выпьет ли его светлость бокал вина? Знаменитого, черного, мировинского. Вино и вправду было дивным и дорогим, с необыкновенно богатым букетом. Пораженная тетиным гостеприимством, я захлопала глазами и хлопала бы долго, если бы не вспомнила, что именно этот, звавшийся гагатовым сорт винограда, из которого изготовлялся темный с рубиновым отцветом напиток, дико привлекает пчел. Поэтому пасеки никогда не располагали рядом с гагатовыми виноградниками. Зато на подъезде к конезаводу, там, где дорога петляла между клеверными лугами, стояли ряды ульев. Ай да коварная леди Анель! А ведь герцог еще и одет в черное. Кто сталкивался с пчелами, знает, что светлые тона действуют на них успокаивающе. А вот волосы, мех и черный цвет эти насекомые не любят. А у лорда-паука и коляска черная, и кони вороные. Определенно, ехать с ним вместе чревато. Горные пчелы не обманули наших ожиданий. Известно, что стоит ужалить единственной пчеле, и остальные воспринимают укус как сигнал к атаке. А герцог, не понявший, от чего это вокруг него загудел и закружился черный смерч, стал еще и отмахиваться руками. Я даже забеспокоилась, ведь искусают, опухнет, разозлится, тогда всем головы не сносить. Тетя философски пожала плечами. «Увы, иногда, милая, беспомощность не помогает, а только провоцирует. Но нас же невозможно обвинить в том, что мы подговорили пчел атаковать представителя короны». От клеверных полей длани со свитой удалялись ударным галопом. Впереди, дезертировав перед натиском перепончатокрылых, выпитив зады, летели пригнувшиеся к гривам сабельники. Пыль так и стелилась из-под копыт. Следом, подпрыгивая на ухабах, мчалась запряженная парой вороных черная коляска, в которой героический секретарь пытался прикрыть патрона своим телом. Тела не хватало. Кучер без конца оборачивался и подгонял коней. Мы широкой рысью, спокойно, чтобы не попасть в полосу поднятой пыли, ехали сзади. Тетя, усмехаясь, обмахивалась букетиком мяты. Челка без конца падала мне на глаза, и вообще от непривычной легкости головы с растрепанными ветром волосами казалось, что и внутри оной гуляет сквозняк. И мне уже, увы, определенно не было скучно. Глава 4. Я никогда не повторяю сплетен, так что запоминайте с первого раза. Закончилась гонка закономерно. Герцогский кортеж пролетел мимо нужного поворота и помчался дальше, к лежащему за холмом тренировочному кругу. А что, пусть себе поскачут. Там и набегаться можно, и удобно развернуться, когда носиться надоест. А у нас будет достаточно времени, чтобы переговорить с управляющим, господином Арно, и подготовиться к встрече дорогих гостей. В принципе, на случай, если пчелам не приглянется герцог или погода будет нелетной, тетя подстраховалась, заранее послав указания относительно нашего визита. Но лучше проследить за всем самим. Надежнее. Господин Арно покосился в мою сторону, заморгал, открыл было рот и тут же захлопнул, встретив твердый взгляд леди Анель, и вспомнив переданные утром распоряжения. Тетя нежно улыбнулась и громко на весь двор произнесла стальным голосом. «Кому случайно почудится, что они узнают кого-то из присутствующих? Не стоит этого показывать. Приехавшего со мной мальчика зовут Тьерри Серан. Он сирота, работающий у вас на конезаводе помощником тренера». Господин Арно и конюх, как раз заводивший лоснящегося и сияющего на солнце бодрого фарша в демонстрационную леваду, дружно закивали. Почему-то с тетей Анель никто никогда не спорил. И я даже знала, почему. Себе дороже. При всей порядочности и справедливости по отношению к работникам, разгильдяйство или предательство тетя бы не простила. Зато и верность награждалась достойно. Мы уже заждались, когда на повороте дороги показалась коляска. Лошади еле плелись. На удилах висели клочья пены. Вот же загоняли бедных. А нечего было руками на пчел махать. Сидели б тихо, может, и обошлось бы. На лицах сабельников читалось нечто такое эдакое, что благовоспитанным леди знать не положено. Хорошо, сделаем вид, что не знаем. Герцог Ульфрик был зол. Очень зол. Это было видно безо всякого лорнета. Крылья носа даже побелели. Костяшки сжатых кулаков тоже. Тем страшнее было то, что он даже не повысил голос, когда скомандовал кучеру: «Останови коляску!» Тетя на секунду зажмурилась, словно призывая всех святых заступников, а потом шагнула вперед, встречать грудью прикатившую бурю. «Ваша светлость, не пострадали? Вы же знаете, что пчелы плохо относятся к черному и не любят резких движений. Не стоило вашему секретарю руками махать!» «Угу, секретарю!» Но тетин политес герцог оценил, чело слегка прояснилось. Однако мне было тоже интересно, пострадал или нет. Неужели ни одна не укусила? А обидно, если плюнули на герцогский филей и ужужжали во свояси. Сабельники соскочили с коней. Один озабоченно ощупывал у своего гнедого ноги, второй свистнул пробегающему с тачкой конюху. «Бросай тачку! Води коня, пока не остынет!» Забота похвальна, но вот такая манера распоряжаться в чужом доме, как нормально? Хотя не возразишь. Кучер тоже кряхтя сполз с козел и, чуть прихрамывая, зад, что ли, отбил на ухабах наших каменистых проселков, заковылял к лошадям. Тем временем герцог, забыв о неурядицах, зачарованно уставился на выписывающего в леваде плавные, стремительные виражи фарша. Широкий круп коня сиял ярче моего медного таза. Длинные золотые хвост и грива стелились по ветру. Ход был размашист и летящ. Не конь, мечта. И впрямь засмотришься, пока не вспомнишь, на что способна эта дурноезжая скотина при попытке использовать ее по назначению. Кстати, сейчас, наверное, Верна как раз покупает на базаре гуся. Управляющий хлопнул в ладоши, подавая знак конюху. Тот направился к леваде с недоуском в руках, якобы собираясь увести фарша. «Стойте!» — скомандовал герцог. «Я хочу этого коня!» «Но он не до конца выезжен!» Как договаривались, запротестовал управляющий. «Мы не можем отдать его вам!» «Угу! Теперь герцог уверен, что ему под надуманным предлогом не дадут взять особенно ценную лошадь. Ведь отсутствие физических пороков, скорость и красоту он видел сам. Спорить могу, теперь без фарша его отсюда не выпихнешь. Но мы предупредили, что конь не выезжен. И еще могу спорить, что даже медика ни за этого, ни за остальных коней, а фаршем дело явно не ограничится, мы не получим. Узаконенный грабеж и не возразишь. Эх, отвлеклась я, а стоило бы послушать». Сейчас герцог, объявив, что теперь распоряжаться здесь будет он, интересовался у управляющего ценой завода и содержащегося на нем племенного поголовья. Интересно, он верит, что господин Арно, еще прадед которого работал тут, будет разговорчивее тети? «Последние годы дела шли не очень. Мы пробовали заменить покупной овес более дешевой покупной же пшеницей, но это чуть не закончилось катастрофой. Зерно оказалось заражено спорыньей. Часть кобыл скинули жеребят, а несколько лошадей даже погибли. И среди них наш лучший производитель. Потому и продажи упали. Хотя, сами понимаете, мы это не афишируем». Герцог поджал губы, обретя удивительное сходство с сердитым самым. «Но и это не все. Один из секретов успеха. Мы продаем коней вместе с точно подогнанной по ним сбруей. Из лучшей кожи. Так откуда-то взялся жучок-кожеед? И все запасы, и даже часть готовой сбруи пропали. Вытравить не удалось, все пришлось сжечь. Положение дел таково, что даже пришлось...» Управляющий закашлялся и виновато покосился на тетю. «Пришлось что?» Прищурился и раздул ноздри герцог. «Взять кредит». «Кредит? «Кредит!» Печали в голосе господина Арно позавидовали бы профессиональные плакальщицы. Даже мне захотелось всхлипнуть. «Кредит где?» «В банке». «Вот я и спрашиваю, в каком банке?» Герцог, уже не сдерживаясь, рычал. «В центральном фалерийском», — промокнула уголком платка глаза тетушка Анель. «Мы подумали, что он самый большой, значит, надежный». «Когда отдавать деньги?» «В следующем году», — всхлипнула тетя. Пояснять, что к тому моменту Эльма Эл-Сиран станет совершеннолетней и распоряжаться здесь, если, конечно, сам на мне не женится, этот паук не будет, не требовалось. Герцог нахмурился и уставился в землю. Потом поднял голову, обвел нас холодным взглядом. «Коня, который мне понравился, желаю взять сейчас. Подберите к нему пару и заложите в коляску. Еще двух пришлете не позднее, чем послезавтра. Да, своих лошадей я пока оставлю тут. Позаботьтесь о них как следует. Как отдохнут, отгоните в дом городского главы, где я остановился». Угощаться вином, которое предложил управляющий, герцог почему-то не захотел. Застыл черным столбом посреди чисто выметенного двора и стал ждать, когда запрягут Фарша и его пару. Парой выбрали одногодку Фарша, получившего прозвище Кусака, за редкий талант закусывать у дела, невзирая на два надетых на морду капсюля. Правда, команд, поданных свистом, Кусака слушался хорошо, на что я и рассчитывала. В какой-то момент паук поманил перстом маявшуюся у стенки меня и, покрутив в пальцах мелкую серебряную монетку, поинтересовался. «То, что тут говорили, верно?» «О кредите все работники слышали», — закивала я. «А кони вправду с норовом. Я здесь тренеру помогаю. Так непростой этот ферраж, с секретом, но зато выносливый и ход на редкость плавный». «Ладно, лови», — снизошел герцог. Монетка сверкнула в солнечных лучах. «Вот же! Я ж не кошка, так подпрыгивать! Хорошо, что подстриглась и не стала пытаться косы под париком или беретом прятать. Хотя каким беретом? Он мне теперь не положен. Тьерри же, по легенде, не дворянин». Поймав, зажала награду в кулаке и решилась. «А возьмите меня с собой, за конями смотреть». «Зачем мне деревенская шпана нужна?» «Я не шпана». На всякий случай решила я обидеться на незнакомое слово. «Я про мировинцев все знаю, а еще грамотный». «Пшел он!» — равнодушно произнес герцог и отвернулся. «Вот же гад мой новый опекун!» Когда длани уже усаживались в коляску, запряженную парой золотых красавцев, произошел еще один интересный разговор. «Полагаю, про несметные богатства моей племянницы вам напел лорд Беручи?» Чуть ехидно осведомилась тетя. «Вынуждена огорчить. Как сами видите, слухи сильно преувеличены. Но утешу вас, заодно ответив нашему уважаемому городскому главе любезностью за любезность. Знаете, у нас чудесный городской парк с бесподобным прудом с лотосами. Заверните туда на обратном пути, полюбуйтесь на достопримечательность. Обошедшуюся 3 года назад городской казне в 30 000 золотых эйлеров». Герцог озадаченно уставился на леди Анель. Та, сохраняя невозмутимый вид, чуть повела бровью. «Я проезжал мимо парка и не видел никакого пруда», — робко вмешался стоящий за герцогским плечом секретарь. Леди Анель лукаво улыбнулась. Герцог прищурился и понимающе усмехнулся. «Обожаю, когда верноподданные оказывают друг другу такие любезности». Ну вот, кажется, о фамильном конезаводе можно больше не беспокоиться. Интерес к заложенному имуществу паук потерял, а попавшего в фокус герцогского внимания лорда Беручи мне было ни капельки не жаль. Никто не заставлял того воровать из городской казны и подставлять меня. Обратно наша коляска снова ехала сзади. Пчелы, утомившиеся от внеплановых летных учений, пропустили герцога без боя, так что до города мы добрались без приключений. Приключения поджидали нас впереди, на мощенной брусчаткой улице, ведущей от ворот к особняку городского главы. Где-то там, в боковом переулке, по тетиному наущению, притаилась в засаде Верна с гусем. Гуся с привязанной к лапе веревкой полагалось выпустить Вроде как тот сам вылетел из корзины, когда коляска окажется за 2-3 дома от переулка. А дальше дело за фаршем. Если не выйдет, повторим позже. Но фарш не подкачал. Испуганное ржание слышала, наверное, половина улицы. Потом Мирин попытался встать на дыбы. Не вышло, помешало дышло, к которому кожаными постромками крепилась сиделка. Но это было только начало представления. Я выпрыгнула из ландо и помчалась вдоль фасадов домов вперед, чтобы не упустить нужный момент. Могла бы и не торопиться. Выпучив глаза на жуткую птицу, невесть откуда возникшую на дороге и, очевидно, собиравшуюся на него напасть, фарш начал резво и решительно пятиться задом. К маневру оказались не готовы ни кучер, ни не разделявший страха собрата перед гусями кусака. Кусака отреагировал в привычной манере, мотнул башкой и клацнул зубами. Ясно. Опять закусил у дела и сейчас додумать не успела. Сейчас наступило слишком быстро. Кусака задрал храп к небесам, а потом резко, рывком опустил к копытам. Вцепившийся в вожжи кучер явно не ожидал такой подлянки на ровном месте и, так и не выпустив вожжей, рыбкой полетел с облучка. Угу, мягкого приземления на нашу чисто вымытую брусчатку. Нервный секретарь опять вскочил на ноги и, как мельница, крыльями замахал руками. Это он так оригинально коней успокаивает или гусю помогает фарша пугать? Похоже, второе. Фарш, заложив уши, дал мощного козла, с грохотом въехав по передку коляски копытами размером с суповую тарелку. Коляска подпрыгнула и дернулась назад. Фарш переступил, по-прежнему пятясь от страшной птицы, и долбанул снова. Пожалуй, так еще раза три, и герцогу придется раскошелиться на новое средство передвижения. Кучер цыпленком табака лобызал камни мостовой. Секретарь от толчка свалился на сиденье чуть не на колени патрона, но продолжал жестикулировать в стиле «ветряная мельница в грозу». Сабельники успокаивали своих, пританцовывающих коней, и поскольку вроде как предели, благоразумно не вмешивались. Герцог вцепился в поручни коляски и метал молнии из глаз. Я старалась не захихикать. Так и виделось, как их светлость предъявляет паре меринов обвинение в покушении на представителя владыки при исполнении. Но, пожалуй, пора проявить инициативу. Подскочила к коляске. «Сейчас помогу!» И метнулась вперед, одновременно доставая свисток. Лошади, как и собаки, улавливают звуки в ином диапазоне, чем человек. Наших коней с жеребячьего возраста дрессировали не только слушаться вожжей и команд, поданных голосом, но и свиста. Сигналов был всего десяток. Разные аллюры, остановка, повороты. Но я обучалась нужному тону и темпу почти 3 года. Сложно воспроизвести что-то, чего сам не слышишь, а только щеки дуешь. Кусака, услышав знакомую трель, немедленно встал как вкопанный. Фарш сдался не сразу. Пришлось потянуть за удила и закрыть собой обзор, пока Верна резво утягивала хлопающую крыльями птицу назад в переулок. Ну вот, кони успокоились, коляска цела, ну почти цела. А сейчас, пока помятый, потирающий плечо кучер забирается назад на облучок, проверим, удалась ли операция «Гусь лапчатый». «Все в порядке, ваша светлость!» – подскочила я к коляске снова. «Просто кони молодые, пугливые, обращаться с такими надо уметь. Говорил же, что пригожусь. Возьмите меня на службу, не пожалеете!» Герцог пристально уставился на меня. «Кем, говоришь, на заводе был?» «Тренеру помогал». «А почему уехать хочешь?» «Сирота я. Тут оставаться мне незачем. Хочу мир посмотреть, стать кем-то. А лошадей я знаю. Примите на службу. Вашим мировинцам все обзавидуются». Рот герцога сжался, сделав губы еще тоньше. «Посмотрим. Я подумаю». «Это да или нет?» Как однажды сказала тетя, отсрочка – самая неприятная форма отказа. «Мне платить много не надо, а кони 1000 стоят. Что, если опять испугаются и покалечатся?» Как в подтверждение моих слов, еще не до конца утихомирившийся фарш всхрапнул и звонко долбанул кованым копытом по брусчатке. «Ладно, беру», – кивнул герцог. «Спасибо, ваша светлость! Неужели вышло?» оставшихся дня я провела бурно, болтаясь и мотаясь между домом и особняком городского главы. Надо было и успеть собраться, и явить пользу от своего найма, и умудриться не попасться на глаза никому из тех, кто хорошо знал в лицо Эльму Эл-Сиран, например, лорду Беруччи. Впрочем, главе было не до переодетых стриженных девиц. Судя по шепотку слуг, кроме призрачного пруда, ценой в 30 тысяч, в отчетности нашлось много чего занимательного для пытливого ума. Но еще интереснее был способ, которым длани правосудия это правосудие отправляли. Оказывается, казнокрадов в нашей стране не сажают в темницу и даже не прогоняют с теплых мест. Их просто штрафуют на сумму, сравнимую с ценой украденного. Интересно, куда пойдут эти штрафы? «Эль, я понимаю, что ты нервничаешь, но не задавай риторических вопросов», — усмехнулась тетя. «Сама же понимаешь, что штраф, не подтвержденный никакими документами, суть взятка. А кроме того, оставляя нечистых на руку чиновников на местах, ты получаешь идеально управляемых подчиненных. Ведь каждый в чем-то виноват. Берем взятки конями, сиротками и деньгами». «Да...» Кстати, бурно проводила время не я одна. Мой новоиспеченный опекун, как выяснилось, кроме манипуляций, махинации и мздоимства, обожал вечерние приемы. Принимал исключительно особ женского пола, ни с одной из которых я знакома не была, но о паре слышала. Скажу мягко, тетя их вряд ли бы пригласила на чай. Мне даже стало жаль крапчатую жабу. Терпеть такое у себя в доме. Сабельники тоже не скучали. Леди не так часто удается наблюдать мужчин в их естественной среде обитания. Я смотрела во все глаза. И чем больше смотрела, тем меньше почему-то картина мне нравилась. В сабельниках самым романтичным и симпатичным оказались, пожалуй, их кони. Честные животные не хлебали вино ведрами, не ругались, вставляя неопределенные артикли даже в невинные фразы о том, что надо бы лошадям задать овса. Не играли день и ночь в кости и не обсуждали стати и нравы мировинских девиц. Да, знали бы наши прелестницы, в каких выражениях будут их поминать бравые кавалеры, обыкались бы. И мне как-то надо жить в этом окружении полгода. Эх, не ценила я наш провинциальный застой. Еще через два дня, когда моя лохматая голова достаточно примелькалась на конюшне и герцогский кучер стал мне кивать, мы с тетей решили, что пора бедняжке Эльме Эл-Сиран в расстройстве и помрачении рассудка сбежать из дому, потому как от раздвоения личности я уже стала нервной. Вытанцовывать со скребницей вокруг фарша, насторожив уши, дабы не пропустить момент, когда их светлость прикажет запрягать, чтобы выехать по делам, а по пути заглянуть к недужной мне, от такого же спятить можно. Тетя, кстати, была вынуждена подписать документ о передаче опекунства. Единственное, что леди Анель сумела выторговать у герцога, это расписку со словами «никаких претензий по управлению имуществом подопечной и воспитанию оной на момент передачи прав опекунства не имею». Тетя прямо сказала, что без такой гарантии подписывать что-либо боится, и если бумаги не будет, лучше она пойдет под суд за медный таз бедняжки Эль. Паук поморщился, но подмахнул, очевидно решив, что ничего не теряет. Расписка денег не стоит. Напоследок ехидно осведомился. «Умываете руки? Но ведь хорошо, когда руки чистые!» Мило улыбнулась леди Анель. На следующий день с утра я пропала. Верно, опустив глаза и комкая край передника, стояла перед злющим герцогом и, запинаясь, пыталась объяснить, что очнулась я вчера к ночи. А как услышала новости, так зарыдала, начала бормотать что-то про мамину родню и кентар, а потом снова лишилась чувств. Никто и предположить не мог, что на рассвете меня уже не будет в доме. «Что за материнская родня?» «Не знаю!» Испуганно проблеяла белая, как мел, верно. «А кто знает?» «Не знаю». «Вы знаете?» Уставился герцог на тетю. «Только слышала!» Всхлипнула та. Вид у леди Анель сейчас был наивно беспомощным и расстроенным до нельзя. Время от времени тетя подносила к глазам кружевной платочек и всхлипывала: «Бедная Эль, бедная сиротка!» Паука, явно сентиментальностью не страдавшего, от этой картины тошнило. Наконец он развернулся на каблуке и отправил меня за сабельниками. Пусть придут и обыщут дом. Услышав о грядущем обыске, тетя сначала вскинулась было с негодованием, но потом вдруг всплеснула руками. «А вдруг она где-то потеряла сознание и лежит сейчас одна, бедная, больная, беспомощная? Да-да, пусть помогут искать!» Я, отвернувшись, прикусила губу, силясь сохранить серьезный вид. Накануне вечером тетя объяснила мне, что одно из самых действенных оружий женского арсенала – резкая смена настроения и дыры в логике. Мужчин такое либо сбивает с толку, либо бесит. Причем сильнее всего злит то, что поделать что-либо с этим психологическим феноменом, не выходя из цивилизованных рамок, невозможно. Тетя была права. Крылья герцогского носа снова побелели. Их светлость отчетливо заскрежетал зубами. «Ладно, бегу за сабельниками». Потом мы битый час длинной процессией ходили по комнатам, открывая все дверцы на предмет обнаружения пропавшей девицы. Я таскалась следом, по мере сил помогая, то есть заглядывая в поисках самой себя под кровати. Один сабельник даже залез на крышу. Интересно, зачем? Вроде как у меня истеричное состояние, а не лунатизм. В трубе юную леди, что ли, собрался искать? Или это у него лунатизм? Странный какой-то. Но самым перспективным местом для поиска пропавших был признан винный погреб. Там сабельники искали целых 2 часа. И вышли на белый свет, шатаясь от усталости и с песнями. На сём разыскные мероприятия завершились. Ничего, в Кентаре мы продолжим. Я уже сказала герцогу, что хорошо знаю Эльму Эл-Сиран в лицо. Наступил последний день пребывания герцога Ульфрика Тауга Эл-Денота в Мировине. Утром следующего дня длани владыки собирались покинуть город. Сабельники, с печальным вздохом оторвавшись от костей, проверяли снаряжение. Вокруг дома главы кипела суета. Там готовились к балу по случаю отбытия важной персоны. А меня отчего-то снова понесло на кладбище. Хотя что значит отчего-то? Я боялась, очень боялась неизвестности, ждавшей впереди. Одна, без привычной поддержки в лице тети, в незнакомом окружении. Справлюсь ли? Хотя куда денусь? У меня что, есть альтернатива? То-то и оно. Так что наберу в ладанку земли. Пусть будет эфемерная, призрачная, непрочная, но какая-то связь и опора. Ночь я провела вместе с тетей. Почти до рассвета мы сидели, взявшись за руки на кровати. Я старалась не показать, как испугана и расстроена, а тетя делала вид, что верит, и по 15-му разу повторяла наставление, как себя вести. «Эль, хоть рубашки сейчас и носят свободными, не забывай перевязывать грудь. Пусть та пока невелика, но мягко быть не должно. Схватится кто-нибудь случайно, и все раскроется. И тонкие не надевай, старайся обходиться плотным полотном, оно скрывает форму лучше». «Мне всего 1/2 года продержаться», — попыталась я выразить оптимизм, которого не испытывала. 180 дней и еще неделю», — фыркнула в ответ тетя Анель. «Да, я сразу же выйду следом. Остановлюсь в гостинице «Кубок Короны». «А сколько до Кентара добираться?» 2 недели примерно. Это если на хороших лошадях и не останавливаться по пути надолго». «Продержусь. Буду ночевать рядом с конями. Меня те знают, а остальных нет». «Эх, из чего я взяла, что герцог отправится прямо в Кентар?» Глава 5. Если вам нечего терять, попробуйте что-нибудь найти. Борис Трушкин. Самым сложным в моем преображении было не надеть одежду с чужого плеча и даже не обрезать волосы. Труднее всего было поменять менталитет. Больше не существовало юной благородной леди Эльмы Эл-Сиран. На свет появился подросток Тиери Сиран, который, увы, стоял на самой низкой ступени социальной лестницы. «Мальчик, поди принеси, и не вздумай огрызаться или морщить нос, а то оттаскают за вихры или вовсе пинка дадут». Еще и герцогский кучер со странным имечком Фернап Ирнес не взлюбил меня с первого взгляда. Похоже, мрачноватый плечистый дядька решил, что я мечу на его место на козлах герцогской кареты, и выразил теплое отношение тем, что кроме ухода за четырьмя мировинцами навесил на меня пару вороных. Может, интуитивно почуял, что это я ему тот таз принародно на голову нахлобучила. Да еще сабельники подливали масло в огонь, без конца прикалываясь и дразня сердитого дядьку медноголовым, что не улучшало кучерского настроения. Короче, я только рот открыла и зубами клацнула, услышав от Ирнеса, что ехать мне предстоит не верхом на одной из запасных лошадей или рядом с ним на козлах, а на запятках. На запятках! Что означало, стоя, вцепившись пальцами в карету и подпрыгивая на всех ухабах и колдобинах. И долго ли так продержусь, прежде чем руки ослабнут, и я шмякнусь со всего маха в дорожную пыль? По городу, по гладкой брусчатке, на небольшое расстояние я бы рискнула, но трястись так весь день по каменистой проселочной дороге... Нет уж, увольте. Может, срочно сдаться и пойти замуж? Тоже нет. Как-то неохота. Тогда что с этим делать? Как пресечь вредоносную инициативу? Первая мысль была проста. Послушно влезть на запятки, но каждый раз, когда экипаж начнет двигаться, свистеть лошадям, требуя остановиться, и никто никуда не уедет. Дергаться так можно долго. Моего свиста человеческим ухом не слышно, так что кучер ничего не заподозрит. Но потом появилась другая идея, более радикальная. Устроить фаршу, которому предстояло увозить герцога из Мировина, второе свидание с гусем. Если первый раз Ирнес не проникся, то надо дать эту возможность сейчас, во избежание рецидива вредности, для обоюдной пользы. Я хочу ехать на козлах, а он, думаю, просто хочет ехать спокойно. Вот и поедем. С людьми надо дружить, да, а не отсылать тех на запятки. На этот раз за гусиный бенефис отвечал тот, которого было не узнать в старой соломенной шляпе. Увесистый белый гусак сидел в ивовой корзине, а в нужный момент тот выдрал у него из хвоста пару перьев, в ответ на что обиженный птах вытянул шею, зашипел, загоготал и захлопал крыльями. Этого хватило. Фарш узрел врага. От мощного удара задом карету тряхнуло. Я, если б не ждала катаклизма, улетела бы первой. Интересно, а Фернап удержался на козлах? Сейчас узнаю. Соскочив, заозиралась. Ой, а почему мы стоим боком посреди улицы? А, это Кусака решил подыграть собрату и помог. Что, сейчас поедем назад в дом лорда Беручи? А тот будет рад? Думаю, не очень. Но в этот раз инициативу проявлять не стану. Народ вон вокруг радуется, начумазую меня в сером колпаке. Слуги дворянских беретов не носят, внимания никто не обращает. Удержавшийся в этот раз на козлах Ирнес дергает вожжи и бронится на всю улицу. Их светлость шипит из кареты громче гуся. Весело. Идиллию прервало явление герцога в окне кареты. Ледяные глаза уставились на меня. «Что столбом стал? Говорил же, что коней знаешь». «Так я... есть ваша светлость!» Выскочив из герцогского поля зрения, свистнула стоп и рванула к фаршу. Схватила под узцы и повисла на морде, закрывая обзор и шепча: «Тихо, тихо, хороший! Никто тебя не скушает! Никому ты, скотина такая вредная, не нужна!» Помогло. Через минуту я уже тянула за вожжи, разворачивая хорошего в правильном направлении. Но, кстати, случись подобное за городом, оказались бы в придорожной канаве со сломанной осью. А то и перевернуться могли бы. Между прочим, сабельники снова вмешиваться не стали. Интересно, это случайность или тут что-то большее? Но в итоге я, как и хотела, оказалась на козлах рядом с кучером. Герцог приказал. Фарш, словно и не он выкаблучивался посреди улицы всего 5 минут назад, бодро и ровно рысил вперед. Уши торчком, хвост по ветру. «Все мировинцы с такой придурью!» — покосился на меня Ирнес. «Нет, конечно!» — миролюбиво отозвалась я. «Просто коней мало. Очередь желающих купить на годы вперед. Всех, кого можно было продать в этом году, уже продали. А этих бы еще год поучить, тогда шелковыми будут. Вы ж сами слышали, управляющий сразу предупредил, что не выезженные. Но их светлость приказали. Я помогу справиться, вы не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь. А вот ты, сразу скажу, высоко не медь, хитрожопой больно!» Сглотнула. «Как-то в таком ракурсе я себя до сих пор не рассматривала». «Да вы что! Вы представительный, солидный, видом и манерами титулу господина соответствуете. И выглядите очень сильным. Наверное, можете один и колесо поменять, и карету, коли застрянет, вытянуть». Дядька приосанился. Похоже, я нашла верный тон. Ну, тогда продолжу. А от меня какой толк? Ни силы, ни виду. Правда, я и сам хочу другого. И чего хочешь? Прищурился Ирнес. А я грамотный, даже писать умею. Вот, осмотрюсь. Может, их светлость в личные слуги возьмет? Тебя? Захохотал Ирнес. Я надулась. Пока разговаривали, добрались до городских ворот. Вот и хорошо. А то я все же боялась, что найдется кто-нибудь глазастый с нездоровым воображением и меня узнает. Эх, до свидания, Мировин. Вообще, я решила взять себя в руки и не бояться или переживать, а попробовать смотреть на происходящее как на то самое приключение, которого еще недавно так жаждала. Правда, не стоило забывать, что если меня застукают, репутации придет конец. Накроется тенью того медного таза. Кому докажешь, что с сабельниками ничего не было, только хоровые песни о верных конях и лихих боях выводили? Еще в планах значилось попытаться выяснить, где паук держит бумаги на опекунство, и их стащить. А если в том же месте найдется какой-нибудь компромат, то позже, став совершеннолетней, попробовать отомстить. Не своими руками. У меня на такое сил не хватит, но наверняка у герцога есть недоброжелатели. С таким характером это неизбежно. Да и кто, поднимаясь по карьерной лестнице, не нажил врагов? Так что смотрю во все глаза, а по ходу дела пытаюсь подружиться с дядькой Ирнесом. Первые дни дороги ничего судьбоносного не принесли. Солнце палило с небес, у меня облез нос, гусей по пути не попадалось. Герцог не обращал на меня внимания, но я и не высовывалась. Зато пришлось стать натуральной совой. После жарких дней все зудело и чесалось, а плескаться, как это делали сабельники, раздевавшиеся по пояс и обливавшиеся водой из колодца, мне было заказано. Поэтому приходилось в обнимку с полным ведром посреди ночи искать ближайшие кусты. Как же хорошо, что я постриглась. Ну и, наконец, в первый раз, проснувшись на рассвете от звуков эскадронной трубы, я долго не могла понять спросонья из перепугу, куда попала и как тут оказалось. Но мы когда-нибудь куда-нибудь приедем? Я честно старалась держать свой нрав в узде. Очень старалась. Мое дело – просидеть под герцогским боком до совершеннолетия – причем не просто просидеть, а втереться в доверие настолько, чтобы выпросить, уходя, рекомендацию для нового места. И все же сотворила пакость. Просто не могла удержаться. Дело было так. На ночлег мы либо разбивали шатры, либо останавливались в придорожных селах. Собственно, я понимала, что странствую не с группой монахов-паломников, но если честные сабельники атаковали местных пейзанок с фронта и отступали, получив отворот-поворот, то герцог мог просто поинтересоваться, как зовут приглянувшуюся крестьяночку, и приказать прислать ту ему на ночь. Так вышло и в этот раз. Ехали мимо поля, где шла прополка, и вдруг герцог приказал остановиться. Высунул голову из кареты, посмотрел, а потом подманил пальцем ближайшего мужика и указал на одну из девушек. Вот же гад! Ему на один вечер забава, а этой Мерлине всю жизнь искалечить может. И девчонка по виду славная, наверное, моя ровесница. Смеется, улыбка как солнышко, еще не знает, в какую беду попала. Могу ли я тут что-нибудь сделать? Не уверена, но если не попробую, себя не прощу. Итак, начинаю строить страшный план. Нужна пауку эта Мерлина вечером, после ужина, а не прямо сейчас. То есть ей передадут приказ, чтобы явилась к герцогу. Можно ли сделать так, чтобы распоряжение не дошло? Или вот, еще лучше, должно выйти. Начав прикидывать перспективы, не удержалась и захихикала. И словила неодобрительный взгляд дядьки Фернапа. «Лыбиться перестань, охальник! Девке горе, а он ржет!» «Ух ты! Первый раз кучер выказал человеческие чувства! И приятная неожиданность! Выходило, что в данном вопросе он вовсе не на стороне господина! Хотя это не исключало того, что отдай паук прямой приказ, и Ирни сам девчонку за косу ему притащит! Но запомню!» Замысел начала приводить в исполнение немедленно. Ойкнула, скривилась и схватилась за живот. Курчила рожи до тех пор, пока не услышала. «Тири, ты чего?» «Живот вдруг прихватило. Терпеть мочи нет». «Потерпишь, скоро приедем». «Угу. Теперь надо не забывать постановать и ерзать, что даст возможность сразу по прибытии рвануть в кусты на неопределенный срок и успеть организовать герцогу незабываемый вечер». План строился на том, что именем Мерлина в нашем краю звали примерно каждую десятую селянку или горожанку. Лично я была знакома с тремя. Так неужели в этой немаленькой деревне не найдется подходящей особы с подходящим именем? Нашлась. Правда, звали ее Марлина, но какая, по большому счету, разница ночью и в темноте? Зато остальное превосходило все ожидания. Была Марлина 40-летней цветущей вдовой, на редкость изобильной комплекции. Сядь такая на спину фаршу, тот сразу сплюснется в котлету. И уговаривать чернокудрую красотку с маленькими усиками долго не пришлось. Не всякой вдове попадется герцог на дороге. Уф, надеюсь, все выйдет. Получив от спасенной от герцога Мерлины тарелку спелой клубники, надо же чем-то оправдать отлучку. И наказав перепуганной девчонке, чтобы та пока на всякий случай спряталась понадежнее, помчалась назад на постоялый двор. Клубнику лично с поклоном поднесла пауку и услышала в ответ, что тот ее не ест, потому как покрывается сыпью. «Отлично, съем сама, а про сыпь запомню. Раз жить нам вместе долго, постараемся, чтобы было не скучно, да». Но как я вовремя успела?» Отвергнув клубнику, их светлость послали одного из сабельников в село передать, чтоб крестьянка Мерлина явилась, как начнет смеркаться. Угу, ждем восхода луны и явления Марлины. Нет, я понимаю, что подглядывать нехорошо. А уж подсматривать, что делается в спальне, и вовсе неприлично. Но надо же узнать, что вышло из моей затеи. Как бы это организовать? Эх, похоже, никак. Ладно, сяду под окошком, хоть послушаю. Будет забавно, если выяснится, что мой опекун мечтал именно о такой встрече. Первыми изумились сабельники. Ну да, они же не видели, в кого из кареты тыкала перстом их светлость. А вот имя слышали все. А звучало оно вроде бы похоже. А что девица, по виду не совсем обычная, так ведь кто с начальством спорить станет? У начальства свои вкусы. Может, тому разнообразия захотелось. Вот такую и позвал. Хотя в свете факелов выглядела упершая руки в буки, сверкающая очами габаритная Марлина жутковато. «Герцог, который меня звал, где?» Никто почему-то не ответил вслух. Все просто ткнули пальцами в сторону двери. Кроме одного, который отчего-то показал на окно. «Поняла», — кивнула Марлина именно этому, альтернативно мыслящему. «Я пошла!» Я затаила дыхание и навострила уши. Хлопнула дверь, и послышался тоненький «Ух ты, как старается!» голосок. «К вам можно?» «Это я, Марлина!» В ответ раздалось суховатое. «Раздевайся, ложись в кровать. Я пока занят. Подожди. Через минуту кровать заскрипела. И наступила тишина. Чем он там занят-то? И когда освободится? Ведь мы, Марлина и я, ждем. Чем бы пока заняться самой? Оглянулась и чуть не завопила. Оказалось, что к моей засаде тихонько присоединились несколько сабельников. Присоединились и сидят. Только глаза в полутьме блестят. И не похоже, что они собрались тут герцога от Марлины защищать. Ухмылки даже при свете луны разглядеть можно. Интересно, как бы прокомментировала сложившуюся ситуацию леди Анель? Ханжой моя тетя не была. Сидели мы не зря. Через 5 минут я в первый раз в жизни услышала, как орут герцоги. Утром все зевали, потому что ночь выдалась бурной. После первых воплей их светлости мы 20 минут наслаждались перепалкой. «Думаешь, коли герцог, можно честной вдове голову морочить? Мне сказали прийти, но я и пришла. А теперь, значит, передумала, а? И что тебе не так? Гляди, какая грудь! У кого найдешь такую грудь?» «Кто именно сказал прийти?» «Такой в синем мундире, красивый, с усами. Иди, — говорит Марлина, — к нашему герцогу, счастье тебе будет. Где? Где мое счастье?» «Убирайся из моей кровати немедленно!» «Голой, что ли? Не пойду. Я честная женщина!» Рядом со мной кто-то сдавленно хрюкал. Я кусала кулак, чтобы не захохотать в голос. Месть сиротки началась. И тем же утром, запрягая коней, я случайно услышала прозвище герцога, ходившее среди сабельников. Кабан. Так его звали. Кабан умен, свиреп, беспощаден, злопамятен, жаден и похотлив. Да, это точнее, чем паук. А направляемся мы сейчас не в Кентар, а в лежащий чуть в стороне от тракта городок под названием Керемин. Алэртуан Арсей Силь Элсуани. «Владыка небесный, но какой же я тупой, наивный, беспросветный дурак! Настоящий идиот! Глупый ягненок, отправившийся ко льву за правосудием! Ну да, мне только 18, но соображать же надо! Да, я был безумно зол и обижен на соседа, который заискивал и подобострастно гнул спину, пока был жив отец. Но стоило тому уйти, и этот гад, прикидывающийся другом, тут же попытался оттяпать у меня поле и заливной лук. Мол, отец их ему подарил. И ничего, что нет ни документов, ни слова в завещании. Зато якобы есть воля усопшего и дворянское слово. А еще подкупленный судья и желторотый юнец, впервые в жизни оставшийся без опеки. Я уже отчаялся добиться правды, когда неожиданно стало известно, что в наш Керемин приезжает длани правосудия владыки всея Соренты, их светлость Ульфрик Таук Элденот, и что к герцогу можно записаться на прием и обратиться со своим делом, будет то важное или не может быть разрешено на местах. Сказать, что я обрадовался, это еще ничего не сказать. Казалось, мне улыбнулась сама судьба. Достал бумаги на поместье, завещание, надел лучший камзол и отправился на аудиенцию. Вернулся обнадеженный. Герцог, одетый в черное, невысокий плотный мужчина средних лет, с умными глазами и властными манерами, проявил участие, расспросил о родне, посочувствовал, что я в столь юном возрасте остался совсем один, поговорил о делах, пообещал во всем разобраться и рассудить по закону, и попросил для рассмотрения дела оставить у него все документы. Как я мог заподозрить подвох? Домой я вернулся счастливый и был счастлив 3 дня, пока снова не попытался встретиться с герцогом или хотя бы его секретарем и узнать, как продвигается моя тяжба. Меня остановили на пороге, не позволив даже зайти в особняк. Спросили имя, а потом вытолкали в зашей на мостовую, мол, пускать таких не велено. Сначала я совершенно растерялся. Как же это? Что произошло? Ведь было же все хорошо. Герцог ясно дал понять, что я прав, что все бумаги на имущество в порядке, и обещал помочь. Неужели у него побывал сосед и меня оболгал? Может быть, охрана просто что-то перепутала или своевольничает? Похоже, мне надо как-то лично встретиться с их светлостью. Наверняка тот и не знает, что меня к нему не пропустили. Но встречусь, пожалуюсь. Как можно настолько бесцеремонно обращаться с визитерами, тем более дворянами? 2 дня и 2 ночи я караулил у ограды особняка. На третье утро герцог показался во дворе. Я закричал, привлекая внимание. «Ваша светлость, это я, Алэр Элсуани! Прикажите меня пропустить!» Герцог обернулся. Несколько секунд он смотрел прямо мне в глаза. Взгляд был презрительным и недобрым. Потом усмехнулся и отвернулся. Сказал что-то стоящему рядом одетому в синий мундир сабельнику. Тот махнул рукой еще двоим, и те побежали к воротам. Меня не привели, приволокли. Но я все еще ничего не понимал, точнее, не мог поверить в происходящее. Это же сами длани, от лица владыки, отправляющие правосудие. Почему? Почему их светлость прикидывается, что мы незнакомы, и ведет себя так, словно видит меня в первый раз? И только когда я попросил вернуть документы на поместье и услышал в ответ... «Какие такие документы? Разве вы мне что-то отдавали?» До меня начало доходить. Меня ограбили. Открыто, нагло, бесцеремонно отняли то, чем веками владела моя семья. Точнее, по глупости и наивности я сам отдал все, что имел. И я ничего, ничего не могу с этим поделать. Кому можно пожаловаться на герцога? Отправиться в столицу, и там, без связи или протекции, без единого доказательства на руках, пытаться добиться справедливости? Кулаки сжались сами собой. Но, наверное, хорошо, что сабельники схватили меня за плечи, и я не успел кинуться на презрительно разглядывающего меня герцога и ухмылявшегося из-за его плеча секретаря, иначе б кого-нибудь убил. Хотя убить не дали бы, разве только зарубили бы меня самого. Или бросили в темницу за покушение на знатного вельможу. «Вышвырните его и больше сюда не пускайте!» Я задергался, пытаясь вырваться, но они были сильнее. Напоследок один из выволокших меня за ограду сабельников подтолкнул в спину и тихо произнес. «Иди отсюда, малец, а то хуже будет». «Куда уж хуже. И что теперь мне делать?» Всю дорогу до поместья я себя бронил и грыз. Кровь продолжала набатом стучать в висках. Мысли прыгали от убить до убиться. Говорят, крепок задним умом. Это про меня. Если бы я не сразу кинулся к герцогу, а пошел к нотариусу и со всех бумаг, дарственных, завещаний, купчих, снял нотариально заверенные копии и уже с ними отправился на прием, может, все обернулось бы по-другому. Не было бы соблазна и возможности, и все бы обошлось. А теперь... Когда подлинники документов утеряны, не доказать ничего. Если завтра на пороге покажутся судебные приставы и меня вышвырнут из родительского дома, куда мне деваться? Растерянность, беспомощность, униженность, отчаяние, ярость. Так плохо мне не было ни разу в жизни, даже когда умер отец. Нет, надо брать себя в руки и не сжимать кулаки или рыдать, стуча головой о растущий во дворе фамильный дуб, а думать, как поступить дальше. И вообще думать. А еще впредь рассчитывать только на себя. Но зачем? Зачем богатому, знатному вельможе присваивать мое, в общем-то, средненькое поместье? Вряд ли оно нужно ему самому. Выходит, он хочет его продать. Наверное, несколько сот тысяч золотых и для герцога достаточный стимул, чтобы обобрать и вышвырнуть из родительского дома осиротевшего мальчишку. Ладно, жалеть себя бестолку. Тем более, что сам виноват. Надо решать, что делать сейчас. Одна вещь напрашивалась сама собой. Кроме поместья, мне принадлежал маленький городской дом, который к спорному делу не относился, а потому и купчая, подписанная прадедом, и сам дом остались за мной. Вот туда, пока не заявились приставы, сабельники или новые владельцы, надо оттащить все ценное и памятное, поддающееся перемещению. Сохраню, что смогу, а потом стану думать, как вернуть потерянное. И больше никакой горячки. Тем более, что совсем нищим я пока не остался. Есть еще небольшой клочок земли, который в приданное принесла мама. Обида, как горькая желчь, подступала к горлу. Я не я буду, но герцогу это так с рук не сойдет. Мог бы убить гада, убил бы на месте. Задушил своими руками мерзавца. Но это не выход. За ним эскадрон сабельников и власть. За мной никого. Только клянусь памятью отца, я сделаю все возможное и невозможное, но бумаги и поместье верну. а потом подумаю, как отплатить». Грустно усмехнулся. «Есть одно, хотя и мизерное утешение. Соседу теперь точно не видать ни поля, ни заливного луга, ибо с герцогом не поспоришь». Следующие два дня я как мог незаметно наблюдал за распорядком жизни в особняке, где расположился герцог. Картина вырисовывалась нерадужная. Их светлость действительно круглосуточно охраняли полэскадрона сабельников. Пройти, прорваться или незаметно проникнуть в дом не представлялось возможным. Если бы у меня были воровские навыки... Но бесшумно лазить по крышам и взламывать замки я не умел. Этому дворянских отпрысков от чего-то не учат. Мысль просочиться в дом под видом посыльного или торговца тоже пришлось отмести. Такой люд не пускают дальше прихожей, да и то со стороны черного хода. И еще, скорее всего, герцог хранит важные документы в надежном месте, которое сразу и не обнаружить. То есть по разуму просто заглянуть, схватить и убежать никак не получится. Может, попытаться подкупить кого-то из прислуги? Деньги, пусть и не слишком много, а у меня остались. Только кому можно доверять, если от меня отвернулись даже те благородные лорды и респектабельные соседи, которых я знал с детства? Просто внезапно перестали узнавать. Словно я в один момент превратился из уважаемого сына уважаемой семьи в прокаженного. Ну, или в невидимку. У несчастья и бедности нет друзей. Но как же быть? Наверное, сперва стоит попытаться разузнать о герцоге побольше. Вон, кстати, по улице... Прочь от особняка шагает компания сабельников. Судя по лицам, настроение у вояк хорошее, даже предвкушающее. И куда же они направляются? Оказалось, в трактир. Выпить. А как за выпивкой не поговорить? А я сяду незаметно неподалеку и послушаю. Вдруг что-нибудь интересное или полезное услышу. После первого тоста за честь и доблесть, хотя какая доблесть в том, чтобы охранять такую вот вельможную гниду? Разговор... закономерно перешел на дам. Кто такая Марлина, которую с хохотом поминали и за здоровье которой даже выпили, я не понял, но уяснил, что их светлость неравнодушен к женскому полу и в каждом городе, который изволит посетить, находит подруг. И особенно почему-то любит рыжих. Ну и что мне это дает? Я же не девица и не рыжий, а светловолосый парень, пусть и довольно хрупкого сложения. Пару раз меня даже... принимали за девчонку, потому что усов пока нет, но... Хотя какое оно? Это же может быть выходом. Мне ведь только-только и надо проникнуть в дом, а целоваться или чего еще я не собираюсь. Насколько такое реально? Нет, все же это бред. Но если не найду другого выхода... Эх, не попробую, не узнаю. Однако в любом случае делать такое в Керемине нельзя. Слишком многие знают тут меня в лицо. Придя домой, встал перед зеркалом и начал себя разглядывать. Подумал немного, разделся до пояса и задрапировался в простыню. И что мы имеем? Худощавый, узкокосный, рост чуть выше среднего, светлые волосы длинные, как принято у благородных лордов. Лицо продолговатое, черты тонкие. Говорили, что внешностью я пошел в бабку восточных кровей. Глаза серо-голубые, кожа чистая. Но на девицу абсолютно не похож. А почему? Надул губы. Посмотрел на себя еще раз. Сходство не увеличилось, зато возникло острое нездоровое желание плюнуть или въехать самому себе в глаз. Замотанный в простыню полуголый парень корчит рожи перед зеркалом. Тьфу! Кстати, после двухдневного сидения в той не самой чистой подворотне стоило бы помыться и выспаться, и поесть. А потом уж на ясную голову соображать, что делать дальше. Проснулся с рассветом. Обстоятельства к ленивой неге не располагали. Сел на краю постели и задумался, уставившись на пальцы босых ног. Ну как? Пытаться притворить в жизнь возникший в голове безумный план или измыслить что-нибудь другое? Другое, конечно, было бы лучше... Вот только в голове не было ни единой идеи. А если слишком затянуть, то присвоивший мое поместье герцог может успеть продать его третьему лицу, и тогда предпринимать что-либо будет поздно. Значит, пока делаю, что могу. Возникнет лучший вариант, попробую осуществить его». Поднявшись, не стал одеваться, а как был в батистовой широкой ночной рубахе и без штанов, отправился наискосок через коридор в комнату матери, стоявшую закрытой с тех пор, как матушка 15 лет назад покинула нас. Конечно, духи на комоде уже выдохлись, но пудра и платье в шкафу должны же остаться. Усевшись на плюшевый пуфик перед трюмо, начал озадаченно рассматривать баночки и вертеть скляночки. Как-то их подозрительно много. Вот это, наверное, румяна. Или помада. А что вон то, сиреневое с блестками? Попытался припомнить, не видел ли таких чудес на знакомых девушках. Нет, ничего на ум не приходит. Ладно, попробую пока примерить какое-нибудь платье. Вот это вишневое, бархатное, выглядит очень даже неплохо. Лучше бы не пробовал. Сразу по двум причинам. Во-первых, после того, как я разобрался, в каком порядке следует заползать в эту конструкцию, нашарил рукава и просунул голову в ворот, не стоило смотреться в зеркало. Вид был нелепым, несуразным, странным. Каким угодно, но не привлекательным или соблазнительным. А во-вторых, именно в этот интересный момент дверь распахнулась, и на пороге появилась моя бывшая кормилица, тетушка Фиорда. Была тетушка женщиной доброй, сострадательной, предельно порядочной, но слишком заботившейся о правилах и приличиях. В детстве я сердился, что мне не позволяют лазить по деревьям, потому что молодому лорду не по чину вниз головой на ветке болтаться. Когда подрос, Фиорда вычитывала насчет того, что скакать на неоседланной лошади опасно и неприлично, что соседи подумают о наследнике. И как же вы, воспитанный и приличный молодой человек, могли подраться и наследнику господина Пивода нос расквасить? Отлично помню эту историю. За дело тогда гаду нос разбил. Нечего девчонок до слез доводить. Лорд ты или кто? И вот тетушка Фиорда возникла в дверях. Спасибо, не завизжала, но руками всплеснула и начала: «Ой, батюшки святы, молодой лорд! Вы от горя совсем ума лишились, что такое непотребство учиняете! Как же можно женское-то платье на себя мерить?» «Фиорда, успокойся. Мне надо попасть в одно место, куда меня лорда не пустят, а девушка пройдет спокойно. А нужно это за тем, чтобы спасти наследство. Ситуацию я же тебе объяснил. День назад я уже предупредил слуг, что хозяин может смениться. Показалось, что так будет честнее». «Все равно, наследство или что, а рядиться так негоже, если узнают, что о вас подумают. А коли бы вас покойный батюшка увидел?» «Батюшка, думаю, одобрил бы любые меры, способствующие возвращению семейного достояния. Заберись я хоть в лошадиную шкуру из ржи. Но Фиорде это объяснять бесполезно, будет стоять на своем, ибо непостижимым образом верит, что если вести себя хорошо, то бишь согласно всем правилам, к которым тетушка причисляла законы, этикет, традиции и все известные ей суеверия, с небес на тебя снизойдет мировая справедливость, и проблемы рассосутся и уладятся сами собой». «Давайте помогу снять платье, пока никто не увидел, а потом приходите завтракать. Я вам вкусную кашку сварила». Растопырив пальцы, подступила ближе кормилица. «И фиг откажешься. И от непрошенной помощи, и от вкусной кашки». Но столкновение с Фиордой навело на дельную, как показалась, мысль. Самому мне не справиться с преображением. Превращение в девушку оказалось намного, намного сложнее, чем представлялось с первого взгляда. Нужна помощь. И, кажется, я знаю, к кому можно обратиться. Примерно год назад я ввязался в одну из историй, о которых не расскажешь Фиорде. Случайно увидел в городе, как трое парней, не лордов, так, подмастерьев каких-то, прижали в переулке девчонку. Ну, я и помог. Парней разогнал, а девчонка, хоть тоже не леди оказалась, мне понравилась. Живая, смешливая, на язык острая. От предложенной благодарности я отказался. Ну, совсем неудобно такое с той, кого в первый раз в жизни 5 минут назад увидел. Но после этого неоднократно Вериль, так ее звали, в Кереме не встречал. И знал, что устроилась она неплохо. Один из городских заправил, заседавших в ратуше, предложил ей покровительство. И выглядела Вериль теперь совсем как леди. И Кая после каши пошел седлать коня. Возьму с собой несколько платьев, которые кажутся подходящими, и съезжу к Вериль. Если и та скажет, что из меня леди как из кошки собака, тогда отступлюсь и начну искать другой путь. Я злился. Не на шутку. Потому что, вытянув из меня всю историю, эта зараза начала хохотать. Не соболезновать или хотя бы для приличия строить серьезную мину. А плюхнулась на розовую полосатую атаманку, залилась смехом и даже ногами задрыгала так, что шелковые челки-сеточки стало видно. Проследила за моим возмущенным взглядом. «Гляди, гляди! Сейчас и на тебя такие натянем!» Отсмеявшись, легко спрыгнула на деловский ковер. Кстати, богато ей лорд дом обставил. Обошла вокруг меня, вздохнула. «Каблуки при твоем росте заказаны, а жаль». «Красивее было бы». «Нет, смешнее», — отозвалась Вериль, без нотки сочувствия в голосе. «Раздевайся». «Совсем?» «Конечно, совсем. А ты как думал?» «Да я уж и думать боюсь, сейчас как начнет издеваться», — угадал. После того, как я стянул сапоги, камзол со штанами, а потом и исподнее, Вериль все это время сидела на полосатой атаманке, кокетливо обмахиваясь веером и без малейшего смущения меня рассматривая. Оказалось, что нижние портки можно было не снимать. Я аж покраснел от гнева. «А что? Мне давно интересно было, какая у тебя задница?» «Ничего так?» И подмигнула. «Ну как можно с такой спорить, а?» «Кстати, пока мой господин и повелитель заседает в ратуше, не хочешь посмотреть, что и как на мне надето? Неинтересно? Ой, как ты мило краснеешь!» «Вот же зараза!» «Прости, ты мне очень нравишься, но...» «Не продолжай, поняла. Но если помогу, будешь в долгу, и потом я припомню!» Лукаво улыбнулась, блеснув жемчужными зубками, поправила завитой локон. «Готовься, сейчас что-то будет!» Что-то это был корсет. Я подозревал, что леди часто дышат и при малейшем волнении хлопаются в обморок неспроста. И не зря. Известно, что дышать можно животом, то есть наполнять воздухом нижние отделы легких. Или не глубоко, поверхностно, при этом движется лишь верхняя часть груди. В корсете возможен и то в урезанном варианте лишь второй способ. Вериль, затянувшая шнуровку на этом орудии пытки, наматывала вокруг меня круги, довольно разглядывая и напевая под нос. Я чувствовал себя куклой, попавшей в жадные лапки ребенка вивисектора. Рыпнулся было к зеркалу, но был остановлен. «Подожди, рано. Можешь вообще закрыть глаза?» «Спасибо. Я лучше все-таки посмотрю». «Придется носить бюстгальтер, иначе накладная грудь не будет держать форму, а то и вовсе сползет. Платье рекомендую с воротником под подбородок. Кадык надо спрятать, но от ямочки у ключиц почти до ложбинки груди стоит показать тело. Кожа у тебя гладкая и белая, будет соблазнительно, но достаточно скромно. Вырез делай овальным, ромбовидным или в форме листа. Банальное сердечко – это пошло. Можешь затянуть прозрачным кружевом. Нагнись и запоминай, как и что я делаю. Вообще-то бюстгальтер надевают до корсета, но мы забыли, поэтому сделаем наоборот. Почему задом наперед? Тебе так будет проще застегивать. Кстати, ты мне должен ползолотого за эту тряпочку. Или, ладно, пусть будет подарок. Ты же меня тогда за так спас. И я тебя обдирать не стану. Хихикнула. Тебя уже обобрали. Неужели все женщины так много говорят? Вот так непрерывно, без передышки, щебечут и щебечут. Вроде по делу, но голова уже кругом. Говоришь, привез несколько платьев? Ну, давай посмотрим. Нет, это не пойдет. Такие рукава давно не носят. И это тоже. Только что можно юбку взять, но верх перешивать надо. Вот это синее... Ты ж не в монастырь собрался. Короче, все надо переделывать или заказывать новые. «Ладно, одолжу тебе свое персиковое, будет коротковато, но сойдет для примерки. Сейчас принесу». После нахлобучивания платья добродетельная Фиорда точно бы бухнулась от такого зрелища в обморок. Меня усадили в кресло на предмет нанесения макияжа и завивки волос. Волосы эти ведьмы завивают, как оказалось, горячими щипцами. Макияж? Тут без зеркала сказать было нечего. Разве только удивило, что внимания удостоились даже мочки ушей. Вериль еще и посетовала, что те у меня не проколоты. Нет, уши попрошу не трогать. За уши Вериль отыгралась на бровях. Переспросила, точно ли я решил обрядиться девицей. Услышала в ответ неуверенное «да» и начала меня истязать, выдергивая по одному волосики и приговаривая, что лорды нынче обросли, как медведи. Возились мы почти 2 часа. Наконец Вериль оглядела меня в последний раз и скомандовала. «Подойди к зеркалу и посмотри». «Владыка небесный, это кто?» «Девица, талия тонюсенькая, юбка пышная, грудь. Я бы на такое обратил внимание, хоть и невелика. Лицо уставился в голубые глазищи с длиннющими темными ресницами. Лицо красивое». «Глаза я оттенила тенями, потому и цвет кажется ярче», — сообщила Вериль, искренне наслаждаясь моей реакцией. «Теперь надо позаботиться об обуви. В сапогах же ты ходить не будешь?» «Ну да, и босиком в шелковых чулках с подвязками, как сейчас тоже. Наверное, я б долго еще пялился на себя, такого женственного и элегантного, если бы от входа в комнату не раздалось...» Обернулся и застыл. Вернулся хозяин. «И я его знал. Мы были знакомы. Что сейчас будет?» «Пришел пораньше, милый?» — заворковала Вериль. «Сейчас принесу тебе подогретого вина с корицей и почищу фрукты. Перекусить. А ко мне подруга заглянула, совета спросить. Говорим вот о платьях, о модах, в общем, о девичьем». Лорд прищурился, обвел меня внимательным, даже каким-то плотоядным взглядом. Чуть наклонился вперед, причмокнул. «Это что ж такое? Этот безнравственный тип не только в молодой леди старого знакомого не узнал, но выказывает явный мужской интерес». «Нет-нет, милый, и не думай. Лоретта уже занята. А будешь на нее дальше смотреть, как орел на куропатку, обижусь». «Тоже мне орел тут нашелся. Петух облезлый. А я теперь, оказывается, Лоретта». Вериль, стоя в 2 шагах от своего покровителя, поигрывала веером. Лорд минуту хмурился, потом рассмеялся. «Хорошо, сейчас уйду, но вернусь через 2 часа. Будь готова». Вериль прикрыла веером подбородок и часть щеки, склонила головку с прихотливо накрученными локонами, лукаво улыбнулась. Лорд рассмеялся и вышел вон. «И что это было?» – заморгал я вслед. «Смотри, как удачно! Он тебя принял за девицу, причем привлекательную. Значит, и остальные не распознают обман. Или ты спрашиваешь о языке веера? Ты что, его не знаешь? И хочешь изобразить леди?» «Язык этой складной финтифлюшки... Как-то данная наука прошла мимо меня». Оказалось, что последний жест с прикрытым подбородком и склоненной головой означал кокетство. Но выразить можно было многое. От того, что за собеседниками наблюдают чужие глаза, до признания в любви. И цвет самой безделушки тоже имел значение. Может, отступиться от банальной идеи выдать себя за леди, пока не влип во что-нибудь, неправильно махая веером. Итак, мне нужны подобающие гардероб и обувь. Подбором и покупкой предметов первой необходимости – обещала заняться Вериль, хотя я испуганно охнул, услышав, во сколько это обойдется. Еще я должен научиться за 3 дня сам себя красить, завивать и одевать, что на первый и даже второй взгляд казалось задачей непостижимой уму, особенно после близкого знакомства со шпильками и булавками. Зато достойный экипаж с конями, спасибо родителям, у меня имелся. Волосы Вериль мне посоветовала вымыть хной, или, если хочу, не рыжий, а более темный каштановый оттенок хной с мизерным добавлением басмы. Первый раз Вериль мне поможет, а то сделаю себя по неопытности каким-нибудь малиновым или вовсе псивым. Ясно. На глаза добродетельной Фиорди мне с выщипанными бровями и крашеному лучше не попадаться. Не поймут. А еще Вериль обещала узнать, куда герцогский кортеж собирается ехать дальше. «Это легко. улыбнусь кому-нибудь из сабельников и через 3 минуты буду все знать. Эх, если б не эти сабельники, надел бы я черную маску и ограбил вельможного гада по дороге. И все дела, никаких шпилек и юбок. Жаль, не выйдет. Но одеваться — это кошмар. Хуже только причесываться. И что, спрашивается, я должен отвечать на вопрос, почему у меня все бантики получаются кривыми? Судьба у них такая, у моих бантиков. И у меня судьба. Прощай, Керемин. Я пошел в дамки. Причем нестандартным путем, не так, как обычно лорды ходят. Глава 6. Если дела идут плохо, не ходи с ними. Элвис Пресли. Эль-Матьери Эл-Сиран. После пришествия Марлины герцог пребывал в тихом бешенстве 3 дня. И, главное, виноватых не найти. Посыльный передал то имя, которое услышал. Пейзанка появилась по первому зову. Никакого неповиновения или неуважения. А что оказалось не той, кого хотел, так сам ошибся. Понятнее и подробнее объяснять надо было. О своей роли я скромно молчала. Тем более, что проблем и без того хватало. Например, я несколько запоздало сообразила, что мне, как слуге их светлости, полагалось какое-то жалование. Не стану ж я полгода чистить коней и трястись на козлах или за пятках за так. Конечно, теоретически такое было возможно. Зашитые в широкий нательный пояс монеты позволили бы безбедно прожить и дольше. Но разве подобное аномальное бескорыстие не вызовет подозрений? Значит, надо с кем-то обсудить оплату своих услуг. А с кем? Сунешься к герцогу, а тот возьмет да и выгонит. Фарш-то давно не чудил. Подзабылись его кренделя. Может, подъехать к секретарю? И тут же лезла вторая проблема. Я не хочу вечно оставаться на конюшне. Конюшенный мальчик не та фигура, которая может попросить рекомендательное письмо при уходе. И не та, которой позволено невозбранно шастать по дому в поисках нужных бумаг или компромата на хозяина. Значит, нужно изыскать способ втереться в доверие, приблизиться, стать личным помощником секретаря или даже самого кабана. Вот как, спрашивается, мне такое провернуть? Бытовые неудобства, облезший нос в веснушках и появившиеся от вожжей и скребницы на ладонях мозоли беспокоили меня куда меньше. Если все получится, то пара месяцев теплых ванн, кремы с оливковым маслом и травами, да просто даже тривиальные кружки огурца на физиономию помогут все исправить. А если попадусь, пусть потенциальный муж поглядит на девицу с облупившимся носом, альтернативной прической и сомнительным приданным, заложенным домом и конезаводом, испуганно сглотнет и сбежит во свояси. Искать партию повыгоднее и поприличнее. У кого бы узнать, сколько у нас Соренти платят герцогским слугам? Обсудить жалование я все же решила с секретарем герцога, господином Мерсьеном. Выбрала время, когда тот был не раздражен, не озабочен, не озадачен, то есть прохладным вечерком после сытного ужина. Подошла, поклонилась. «Лорд Мерсьен, разрешите обратиться?» Лордом этого лизоблюда в коричневом я назвала на всякий случай. В данный момент я проситель, так что лишний политес, разбавленный лестью, не повредит. «Чего тебе?» «Меня зовут Тьерри Сиран. Их светлость взяли меня смотреть за мировинцами. Я стараюсь». Поклонилась еще раз. Только замолчала и с надеждой уставилась снизу вверх в мерсьеновскую физиономию. «Что только? Ну, не мямли, говори». «Мне ничего не платят», — выпалила я. «А разве по статусу герцогскому слуге ходить в штанах с заплатами или прохудившихся сапогах?» «Что на улицу выкинут, не боишься?» Сейчас Мерсьен разглядывал меня со снисходительным любопытством, как кот, прижавший лапой неосторожную мышь. «Вот только я не мышь, и, наверное, можно это слегка продемонстрировать». «Не боюсь. Я при этих конях с рождения. Они особенные. К ним подход нужен. И кормить правильно надо, чтобы шкура не поблекла, а то станут не золотыми, а обычными, соловыми. Так что без меня никак. Дядька Фернап таких тонкостей не знает». «Не знает, говоришь?» «Не знает. Спросите у него сами, сколько яиц в неделю давать надо». Поджала я губы и вытаращилась круглыми глазами на Мерсьена. «Яиц?» Вытянулась секретарская физиономия. Явно крутит сейчас в мозгу картинку фарша корзинами пожирающего яйца. «А кроме яиц еще много чего нужно. И вообще, я могу быть полезным, потому как грамотный и молодой, резвый. Если нужен посыльный или писарь, я гожусь». «Уж да, молодой, резвый, этого не отнять!» Вытянул Мерсьен губы дудочкой, задумчиво меня рассматривая. «И миловидный. Даже весьма». «Это он к чему?» Как-то мурашки по позвоночнику от его комплиментов. «Может, ты впрямь будешь полезен. Ладно, жалование 5 серебряных эйлеров в неделю. И я за тобой слежу. Накиньте еще 2 эйлера на яйца, льняное семя и морковь. Сам покупать и кормить буду. Станут не кони, а золото. А вообще, если буду хорошо работать...» Сглотнула и поклонилась снова. «В помощники меня возьмете? Такому лорду, как вы, точно помощник по статусу полагается». «Ну, если эта бочка лести секретаря не проняла, дальше обхаживать его бесполезно. Разве что только не найду других путей». Мерсьен прищурился и шутливо погрозил пальцем. «Я за тобой слежу. Рад стараться, ваше благородие». Воспроизвела я с подобающим энтузиазмом подслушанную у сабельников формулировку. Через пару дней мы въехали в городок под названием Керемин. Я покачивалась на козлах рядом с дядькой Фернапом и крутила головой. На первый взгляд сей населенный пункт казался родным братом нашего Мировина. Те же булыжные серые мостовые, по которым часто стучат колеса, похожие 2- или 3-этажные особняки с балконами, обнесенными фигурными чугунными балюстрадами. На перилах, заметим, ничего не висело. Неужели здешний городской глава не ворует? Или у него другой подход? А вот те 2, подпрыгивающие от возбуждения и нетерпения барышни на балконе впереди, кого-то подозрительно напоминают. Надеюсь, таза там под рукой нет? Наверное, попав в беду, я одним махом повзрослела. Вот только беда не приходит одна. Следующую напасть девчонку в замызганной красной кофтенке и пестрой ситцевой юбке, вынесшую сабельником под нос с кружками и большим кувшином домашнего сидра, я распознала не сразу. Но нам еще предстояла встреча. И какая? Переодеваясь мальчишкой, я совершенно не рассчитывала, что на меня будут обращать внимание особо противоположного пола, то есть девицы. Что с меня взять-то? По виду юнец юнцом. Ни мышц не нарастил, ни даже усов пока нет. И денег, как понятно, тоже нет. Но оказалось, что некоторым озабоченным извращенкам это не помеха. И хуже того, если благородная леди, которой приглянулся кавалер, начинала строить глазки, покусывать розовые губки, призывно помахивать веером, то у простолюдинов все происходило проще и неотвратимее. На меня налетели в темном проходе конюшни и буквально впечатали в стенку. «Я Хава. Ты где спишь? Я к тебе ночью приду. А постараешься, буду тебе с кухни остатки жаркого носить. На меня сабельники не смотрят, а ты, я поглядела, миленький». «Мама, какая такая Хава? Что ей надо-то от меня? Хотя как что? Она ж сформулировала ясно. Тело в обмен на мясо. Тетя бы, глядя на мои вытаращенные глаза, обхихикалась. Вон же, зараза! И... Хава, родная, ты зубы хоть раз в неделю чистишь?» Отпихнув Хаву, бросилась прочь по коридору к деннику Кусаки. Тот меня в обиду не даст. Рванула дверь и нырнула под шею коня. Еле успела. Хава сопела прямо в спину. Зря это она. Кусака кусает не только у дела. Виск позади подтвердил репутацию норовистого мерина. Свое прозвище он получил не зря и мог заслуженно гордиться списком подвигов, к которым только что добавился еще один. Оглянулась. Сидящая на полу Хава обиженно потирала плечо. Губы распялены, носом хлюпает, вот-вот заревет. Даже жаль ее. Но снова подпускать Хаву близко нельзя. Начнет лапать, живо разберется, что на моей нательной рубахе подкладки, на плечах, чтобы те шире казались, что на талии пояс, чтобы сделать ту посолиднее, что грудь затянута и что главный конфуз. К штанам изнутри тоже пришит карман, сунутый туда тряпкой, чтобы создать иллюзию того, чего у меня от природы быть никак не могло. И вообще, девица, удирающая от другой девицы, разве это нормально? Кусака коротко заржал и мотнул башкой. Вот-вот, даже конь в изумлении от таких странностей. Хава поднялась с пола, отряхнула юбку. «Мне сейчас ужин готовить, но потом я вернусь. Жди». И никаких сомнений в своем праве. Наверное, потому, что я сейчас на иерархической лестнице, не выше ее, а физически даже слабее. Похоже, быть миловидным мальчиком иногда не проще, чем миловидной девочкой с приданным. Так что делать-то? Кстати, вопрос непростой. Для любой выросшей на пленэре юной леди, если только она не страдает хронической слепотой и глухотой вкупе со слабоумием, не является секретом, что большинство селян и селянок приобщаются к радостям жизни в весьма нежном возрасте. Правда, в деревнях все обычно заканчивается свадьбой. Но в городах нравы свободнее. Или эта Хава надеется, что я на ней женюсь? А что? Скажет, что спали вместе, и как докажешь, что ничего не было и быть не могло? Конец света! И как поступить? Задумчиво посмотрела на Кусаку. Потом на пол дневника, покрытый толстым в две ладони слоем свежих опилок. В памяти всплыла картина, поразившая меня однажды в детстве. Был у нас на заводе племенной жеребец. Пейранж. В обиходе просто пряник. Строгий, норовистый, злой. И были кошки. Потому что там, где есть овес, всегда заводятся мыши. И если тех не ловить, вместо конифермы получим мыши-ферму. И вот однажды я застала следующую картину. В деннике пряника, прямо на опилках, свернувшись уютным клубочком, в самой середине спала серая кошка. А злой и норовистый хозяин переминался с ноги на ногу, забившись в угол, и только иногда вытягивал шею и косил темным глазом на хвостатую гостью. А кошка беззаботно дрыхла и ни о чем не беспокоилась. Как-то потом я попробовала повторить кошкин подвиг, но отец меня отругал. Сказал, что даже самый умный конь может испугаться резкого звука или метнувшейся тени, и тогда затопчет и покалечит не со зла или намеренно, а случайно. Но Кусака при мне не шарахался ни разу, разве что из солидарности с фаршем. Значит, принесу пару попон и буду ночевать здесь. Эх, не светит мне ни горячая ванна, о которой я столько мечтала, ни уютный сеновал с душистым разнотравьем. Ну что за Хава? Кухарка, а хуже герцога. На второй день осады я задумалась. А нельзя ли как-то перенаправить внимание озабоченной девицы на другую цель? Что она там говорила? Сабельники на меня не смотрят. Ну да, я б тоже не просто не смотрела, а отвернулась и сотворила отвращающий злознак. Может, есть способ устроить личную жизнь Хавы и тогда уж спокойно заняться своими делами? А то я за неделю, которую нам сидеть в этом керемине, с ума сойду. Еще и герцогский конюх подкалывает. Только расслаблюсь, как... О, Хава идет! И ржет, как конь, глядя, как я сигаю с места в ближайший денник и начинаю нервно озираться. Весело ему. Зародившаяся мысль постепенно развелась в целый план, который я и начала воплощать, заговорив с возникшей в очередной раз на горизонте кухаркой. Беседовали мы, надо заметить, стоя по разные стороны конюшенной решетки. Хава, если бы на тебя кто из сабельников внимание обратил, был бы я тебе нужен? Скажешь тоже, с чего это им? Я попробую помочь. Но дай слово, что оставишь меня в покое. А что, ты не можешь, что ли? И что ответить? Не могу. Слово дал. Кому дал? Не твое дело. Так помочь тебе или нет? А что ты можешь? А то, я видел и много раз, как молодые леди за собой ухаживают. Могу объяснить, но делать будешь сама. Я только поправлю, если что не так. Хава задумалась. А я разглядывала ее и прикидывала, с чего начать. Если оставить основу, фигуру, черты лица, не такая она и страшная, но одета как пугало и чесноком на 5 локтей вокруг воняет. Наконец Хава набычилась и сообщила. «Ладно, я согласная. Но ежели обманул, берегись, хуже будет». «Ты слово дала. Обманешь, девы небесные накажут. Никто на тебя вовек не глянет. Поняла? А теперь слушай». Самым сложным оказалось разобраться с гардеробом, потому что тратить свои деньги на кухаркины туалеты я не собиралась. А выбрать что-то из кричащего набора тряпок, которые Хава звала нарядами, было невозможно. «Почему у тебя кофта красная? А я слышала, что мужчины на женщин в красном внимание обращают больше. Ладно, допустим. Но почему тогда юбка зеленая и в разводах, и грязная? Красиво же, разве нет? Юбку в стирку и погладить не забудь. Кофту постирай тоже. И будешь носить с ней это и это». Ткнула пальцем в пару юбок, самых спокойных, коричневого и серо-голубого цветов. «Они же некрасивые, совсем не яркие». «Хава, вещи должны сочетаться. Мужчины могут не понимать, что им не нравится, но попугаев никто не любит». «Да? Зачем я в это ввязалась? Хотя понятно, зачем. По ходу дела Хава проговорилась, что она сирота. Вот и стало жалко. Наверное, ее в жизни никто ничему не учил, только шпыняли и смеялись. Но вычищенные мелом зубы и аккуратная прическа уже изменили картину к лучшему. Теперь одеть нормально, объяснить, как себя вести, например, что не надо на сабельников грудью вперед кидаться, и, может, все у девушки наладится. Или наоборот. Подумала и чуть не хлопнула себе по лбу. «Что я творю? Допустим, проведет кто-то с Хавой ночь, а она возьмет да забеременеет. Что тогда будет? Не останется ли это простодушное пугало, ищущее счастье в придорожной канаве с младенцем на руках? Что, если отвратный вид и запах были защитой, данной богами? Как быть-то?» «Хава, если все получится, ты понимаешь, что может появиться ребенок? А то! Кто ж такого не знает? Только травки есть, чтобы не попасться». Да, кажется, простодушная тут не Хава. Но зато есть шанс, что сегодня я смогу, наконец, спокойно выспаться на сеновале, без опасений проснуться с отпечатком копыта на милом личике. В итоге я так и не осмотрела Керемин. Только успела сбегать один раз на местный рынок за льняным семенем. Морковь и яйца я решила позаимствовать на местной кухне. На обратном пути собиралась заглянуть в трактир, снять на пару часов комнату и заказать ванну, но не вышло. В зале внизу выпивали сабельники. Так что я была искренне рада, когда дядька Фернап сказал, что герцог дела закончил, и завтра кортеж трогается дальше. Обидно-то как. Я ни к документам ближе подобраться не успела, ни города толком не видела. Считать ли утешением то, что последние 3 дня Хава притаскивала мне полные миски горячего острого жаркого и, теребя за рукав, благодарила и просила рассказать еще что-нибудь полезное из жизни леди? Так и тянула поделиться житейской мудростью. «Дева, избегай медных тазов, и будет тебе счастье». В пути... А направились мы теперь в Кентар, где у герцога имелся большой городской особняк и где, как я полагала, меня уже поджидает тетя Анель. Все вернулось на круги своя. На второй ночевке я сумела удрать к реке и нормально вымыться. Радость-то какая! Нет, надо выбиваться из конюха в помощники секретаря и стараться получить хоть конуру в подвале, хоть коморку на чердаке, только чтоб была отдельной и дверь запиралась. Иначе 5 месяцев с хвостом мне не продержаться. Кстати, я обдумала свое поведение и решила по возможности не лгать. Увиливать, говорить не всю правду, но так, чтобы обвинить меня во вранье, было невозможно. Если кто-то не так ставит вопросы и неверно понимает ответы, я же не виновата, однозначно не виновата, и Уголовный кодекс в том со мной согласен. На второй день кортеж задержался. Помехой стала стоящая на обочине ландо, сидящей в нем юной леди с белым кружевным солнечным зонтиком и в белых же митинках. Летнее платье с пышным воротом было розовым, сколотые на затылке волосы с одним падавшим на шею локоном рыжевато-золотистыми. В одной руке зонтик, в другой веер. Сидящая на козлах, я завистливо вздохнула. Когда бы не тот злополучный таз, я тоже могла бы ехать по дороге в личной коляске и наслаждаться ветерком. И не болела бы у меня голова от мысли о том, что делать, и не чесались бы от жары и невозможности искупаться остальные части тела. Стоящий на дороге кучер, сокрушенно цокая языком, оглядывал лошадь. Невероятно, но их светлость не только остановился, но самолично вышел из кареты. Поглядел на леди, приблизился, заговорил. Я даже поразилась, каким, оказывается, галантным и предупредительным может быть кабан. Кстати, а что произошло-то? Так, понятно, лопнула постромка, а на дороге такое не починишь. Там запасные постромки не валяются. Ух ты! У герцога сегодня что, приступ человеколюбия? Велел дядьке Фернапу выдать постромку из наших запасов, а двум сабельникам спешиться и помочь. Или тут что-то другое? Иначе не приглашал бы девицу в карету подвести до ближайшего постоялого двора. Леди задумалась и медленно сложила белый веер, выражая сомнение. Потом снова открыла на треть и, подняв, закрыла половину лица. Угу, ясно, подчеркивает нерешительность. Герцог, похоже, тоже понимал этот язык, потому что усмехнулся и галантно протянул руку. «Не беспокойтесь». «Даю слово благородного человека, что со мной вы будете в безопасности. Негоже, леди, оставаться одной на дороге!» «Но я не одна, со мной кучер!» Голос показался чуть низким, но звучал мелодично и приятно. «Я настаиваю!» «Хорошо, прислушаюсь к вашим словам, лорд!» Веер полностью раскрылся, голова чуть склонилась на бок. «Угу!» выражает благодарность кабану за заботу и участие. Леди протянула руку, прикоснувшись пальчиками к длани герцога. «Да, надеюсь, она знает, что делает». Алэр Сесиль Элсуани. «Нет, я спячу с этим веером. Смотреть прямо в лицо врага, видеть улыбку подлеца и знать, что пока не можешь ничего поделать с этой гнусной рожей, само по себе испытание не из легких. Но одновременно улыбаться в ответ, трепетать, как учила Вериль, ресницами и лихорадочно соображать, должен я раскрыть или закрыть эту чертову финтифлюшку, чтобы меня верно поняли. Это настоящий кошмар. Торчать на дороге пришлось больше 2 часов. Достаточно, чтобы я оценил все прелести пышного платья, надетого поверх корсета при такой жаре. Да еще пришлось отваживать 2 встреченных доброхотов. Но маневр удался». Герцог не только не признал в юной Сесиль, я решил использовать одно из собственных имен вместе с фамилией матери, обобранного им молодого человека, но принялся за мной ухаживать. Пригласил в карету, предложил вина, а когда я разумно отказался, лимонада, и принялся развлекать историями из жизни столичной знати. Истории, замечу, были остроумны и чуть фривольны. Если б не присутствие в карете секретаря, господина Мерсиена, я бы, пожалуй, забеспокоился. А так просто держал веер приоткрытым на четверть, изображая скромность и неуверенность, и мило улыбался. По плану я должен был доехать с герцогом до постоялого двора, где останусь ждать свою ландо. Но этот эпизод станет завязкой будущих отношений. При следующей встрече я уже не буду незнакомкой. Как объяснила Вериль, принцип охоты на мужчин прост. Находиться в поле зрения, но вне достигаемости. Дразнить, отступать, будить охотничьи инстинкты. Желающий женщину мужчина способен на многое, в том числе и на глупости. Что, собственно, мне и надо. Глава 7. Не придавай важности сегодняшним огорчениям. Завтра у тебя будут новые. Арнольд Шёнберг. Эль-Матьери Эль-Сиран. От вида с холмов на раскинувшиеся вдоль излучины широкой меры город захватывало дух. высокие сияющие на солнце, увенчанные шарами шпили храмов, светлые дворцы, кущи садов с терракотовыми крышами, прячущихся в них особняков, и изящные, кажущиеся отсюда невесомыми, дуг и мостов через реку. Да чего же красиво! Я и не представляла, что кентар такой. Особенно приятно, что я могла сколько угодно вертеться на облучке, дергать за рукав дядьку Фернапа и тыкать в пространство пальцем, спрашивая снова и снова: «А там что? А там?» Настроение было отличным, даже каким-то летящим. Почему-то сейчас, когда мир до самого края лежал впереди, как на ладони, верилось в лучшее, в то, что я совсем справлюсь, и все закончится хорошо. Замечу, что вчерашний день тоже был неплох. Можно даже честно и полноправно сказать, удался. Провела я его творчески, то есть натворила, что могла, добавив пару капель в копилку совершенной мести. А что? Тетя любила повторять, что карма существует. А за то, что учинил их светлость кабан, расплачиваться ему и расплачиваться. А я помогу. Началась моя маленькая месть позавчера, когда в небольшом саду за конюшней придорожного трактира, где мы остановились на ночлег, я наткнулась на забытый таз со свежесваренными цукатами. Хихикнула. Наверное, еще одна помощница кухарки разум от вида бравых сабельников потеряла. Даже марли лакомство не прикрыла. Во, нос вокруг сколько летает. А некоторые уже и не летают, а сытые неспешно ползают по скамейке, на которой стоит таз. Хихикнула второй раз, вспомнив по аналогии, как драпала их светлость от наших пчел. А что-то в этом есть. Мысль заработала. Осы, пчелы, пакости. Что бы такое учинить при помощи ос? На ночь осы возвращаются в гнездо и спят до рассвета. А дело теперь близится к закату. Низкое солнце уже не желтое, а красное. Тени длинные. Если ос ловить, то прямо сейчас. А как? Вроде я видела. Стояла на открытом окне большая жестяная кружка. Позаимствую ее. И кусок деревяшки, чтобы прикрыть посудину сверху. Отлично. А теперь той же деревяшкой соберу десяток обожравшихся ос в кружку. И как начнет смеркаться, высыплю их на сиденье кареты. Дверцы там застекленные, до утра мой улов никуда не денется. Осы – твари настырные, летать ночью вряд ли станут, но наверняка расползутся и попрячутся по щелям между подушками и по складкам бархатных занавесок. А утром, как начнет жарить солнце, а экипаж примется громыхать и качаться на дорожных ухабах, тут-то зловредные насекомые и проснутся. Главное, чтобы меня никто не засек рядом с каретой. Попадусь, легким испугом не отделаюсь. Тем более, что кабан сильно не в духе. Фея в розовом помахала ручкой и испарилась, отвергнув герцогские авансы. Надо же, умная девушка попалась. Ос удалось подсунуть уже затемно. Мне было слегка не по себе, ведь за случайность такое не выдать. Ничего, что-нибудь придумаю. Утро началось совершенно заурядно. Вычищенных, накормленных коней запрягли в карету. Сегодня это были не два, как обычно, а все четыре мировинца. В кентарах светлость желал въехать именно цугом. Так что опробовать, насколько съезжена четверка, стоило заблаговременно. Сабельники взлетели на коней, кабан с секретарем погрузились внутрь экипажа, и мы тронулись. Полчаса не происходило ничего. Лошади мирно рысили, карета покачивалась, Фернап зевал, солнце ползло вверх по небосклону. Я уж решила, что осы нашли какую-нибудь щель и улетели во свояси, когда изнутри раздался вопль. Я даже не сразу поняла, что это орёт герцог. Куда ж его ужалили? Хочу знать. И вот беда, ведь не спросишь. А до того любопытно. Ну, какая я талантливая. Уже дважды заставила их светлость заголосить. И обещаю, склепом моей прабабки клянусь, это не предел. «Откуда тут это?» Дальше следовала гирлянда эпитетов, за употребление которых тетя Анель мне бы рот с мылом вымыла. «Оса взялась!» «Позвольте погляжу», раздался голос секретаря. «Огу, сейчас тяпнувшая герцога оса предъявит ему подорожную. Стиснула зубы, силясь сохранить серьезную мину, и тут изнутри раздалось: «А, еще одна!» «Да там еще десяток должен быть! Это вы пока не всех отыскали!» После третьей счастливой находки из недр кареты раздалось: «Стой, твою мать, стой!» «Ну что за герцоги пошли?» Ругается, как сапожник, а рвется в опекуны к благовоспитанной юной девице. Ну вот, дорвался и нарвался. Покосившись на вылезшего из кареты на дорогу герцога, с удовлетворением отметила: гад потирает зад. Сил он, что ли, на несчастную насекомую? Секретарь остался в карете обыскивать ту на предмет обнаружения незаконных пассажиров. Нашел быстро и больше, чем искал. После чего тоже вывалился на дорогу, попеременно потирая руку и щеку. Ага, осы это вам недобронравные пчелы. Полосатая зараза может укусить много раз, и ничего ей от этого не будет. А вот покусанному будет. Началось стратегическое совещание, что делать с осами в карете. Сабельники от борьбы с внутренним врагом от чего-то уклонились. Я сидела, пытаясь сохранить на физиономии подобающее выражение трагической озабоченности. Судя по всему, выходило не очень, потому что секретарь вдруг уставился на меня и произнес: «Тири, или как там тебя? Ну-ка, марш в карету, переловез!» «Ну, спасибо, я свою норму по пленению перепончатокрылых еще вчера выполнила, но никому об этом не скажу. Эх, но придется лезть. Если только...» Стукнувшая идея была несколько шальной, но с виду выглядела разумной. «Надо попробовать дымом их выкурить. Дыма все насекомые боятся». Господин Мерсьен еще раз потер покрасневшую щеку и задумался. Заглянул в лицо патрону, кабан пожал плечами. «Делайте, что хотите, но чтобы через 10 минут мы были в пути». Того, что произошло дальше, я не планировала. Оно случилось само. Распоряжался всем секретарь, который велел раскрыть в карете обе двери и, прикинув, с какой стороны ветер дует, выбрал, на которой из обочин развести костер. Ясное дело, топлива, кроме сухой травы, поблизости не оказалось. А для дыма надо вообще зелень в огонь кидать. За травой и зеленью отрядили сабельников. Пока те занимались собирательством, я соскочила с козел, якобы размяться. А на деле прикидывала, как бы еще навредить. Куча сухой и полусухой травы загорелась, задымила, окутывая карету сизой пеленой. Фернап зачихал. Я решила, что момент самый подходящий, и, пользуясь каретой как прикрытием, беззвучно свистнула. Кони, все четверо, послушно рванули с места. Дядька Фернап чуть не улетел с козел, но справился и удержался. Натянул вожжи, кони остановились. Вот только костер остался где-то позади. Заставить пятиться по сельскому, ухабистому тракту несъезженную четверку, запряженную в тяжелую карету, дело гиблое. Слишком велик шанс оказаться в придорожной канаве. Пришлось разжигать еще один костер на новом месте. Герцог уже не ругался. Он просто стрелял убийственными взглядами и был белым от гнева. Я трудолюбиво, не поднимая головы, выдирала вдоль обочины кучки вместе с корнями и молилась девам-заступницам, чтобы никто ни о чем не догадался. Сабельники отправились за очередной партией зелени. Я чуть язык не прикусила, увидев, что они принесли. Конопля. Ну, в принципе, ее выращивали как для изготовления веревок и парусной ткани, так и в лекарских целях. Но эти горожане что, совсем ничего не соображают? Где нашли-то? Но нашли целый пук. Дальнейшее описанию не поддавалось. Густой дым стелился вдоль дороги, окутывая карету, застывшего на козлах дядьку Фернапа, сабельников, которым герцог раздраженно приказал оставаться на местах. Кто-то начал чихать, кто-то мечтательно произнес: «Дыней пахнет». Окуривание продолжалось до тех пор, пока секретарь, перетряхивающий подушки в карете, не выпал из нее, успев перед тем, как потерять сознание, сообщить герцогу: «Ваша светлость, я вас ненавижу». «Однако...» Потом запел Фернап басом, а кони, почувствовав свободу, побрели вперед уже безо всякого моего вмешательства. И хорошо, а то б конвой так и полег на той дороге в дыму. К вечеру мы еле дотащились до следующего трактира. Секретарь дрых в карете. Их светлость злилась, Сабельников качала в седлах. Что случилось с усами, мне было неведомо. Может, тоже где-то ползают и празднуют. Четверкой пришлось править мне, поскольку кучер витал в облаках. И если бы не свист, не исключено, что я б и не справилась. Но день определенно удался. И вот теперь мы подъезжали к Кентару. Мое эйфорическое настроение продержалось ровно до последнего поворота перед городом, когда слева от дороги взгляду открылся полускрытый рощей холм, состоящий на нем виселицей. Там качались трое. Уже не разобрать, кто именно, мужчины ли, женщины ли. Так, тела в лохмотьях. На горизонтальной перекладине переругивалась пара ворон. На меня как ведро ледяной воды выплеснули. Это не игра. И если не буду осторожна, могу закончить жизнь так же плачевно. Так что, Эль, думать забудь о подбрасывании мух в герцогский суп или устройстве муравейника в кабаньих парадных сапогах. Попадешься... пропадешь. Резиденция герцога Ульфрика Тауга Элденота располагалась на вершине одного из прибрежных холмов, занимая добрую часть онова. Огромный особняк с помпезной центральной частью и уходящими вглубь сада крыльями, парадный подъезд с широкой аллеей, обрамленная незнакомыми мне прихотливо стриженными кустами с крохотными темно-зелеными листочками, белые дорожки и ни одного одуванчика или другого плебейского сорняка на огромных изумрудных газонах. Имелся фонтан. Поодаль высились несколько огромных раскидистых грабов и дубов, скрывавших хозяйственные постройки. Это сколько ж тут должно быть слуг, чтобы держать дом размером с целое поместье в идеальном порядке? Угадала. Народу, включая трех садовников, шесть горничных, повара и кухонную прислугу, в доме было предостаточно. Правда, квартировались все в небольшом флигеле, дальнем от господского крыла. Только секретарь Мерсьен жил в особняке. Я озадачилась. Выходила... что по вечерам внутри господского дома должно быть пусто. Если герцог и секретарь спят, то можно спокойно ходить по комнатам. Или тут имеются еще и сторожа. Кстати, а куда поселят меня? Ох, ожидаемого флигель. В одну каморку с помощником садовника. Вот это нехорошо. Очень нехорошо. Надо срочно что-то придумать, чтобы перебраться в особняк. А пока посплю на конюшне. Там должно быть спокойно, потому что сабельники по приезде в Кентар отправились в родные казармы. Хотя резиденция герцога и находилась под их охраной, тут они не жили. Случай выдался на следующий же день. Переодевшись в чистую рубаху и приличный синий суконный жилет, я отправилась искать секретаря, чтобы напомнить о своем существовании и о том, как мечтаю стать его помощником. Раскланялась с натиравшими паркет горничными, за что была названа милым мальчиком, и, узнав, где находится кабинет, двинулась туда. Мерсьен сидел за столом, заваленным бумагами и нераспечатанными письмами. На полу рядом стояли еще три корзины, набитые корреспонденцией. Остановившись в дверях, кашлянула, и когда секретарь поднял на меня взгляд, поклонилась. «Здравствуйте, лорд Мерсьен!» «Наверное, когда на тебя смотрят, как в известной поговорке про солдата и вошь, это нехорошо? Попробую исправить положение дел». «Могу ли я чем-то быть полезен? Вы видели в дороге, я старался изо всех сил». Секретарь сморщил длинный нос, став похожим на озадаченную облезлую крысу, и фыркнул. «И чем конюх может быть тот полезен? Посыльным послужить? Или вот...» Взгляд упал на гору писем. «Помочь ответить на те, что неважные. У меня почерк хороший». «Конюх будет писать ответы на письма, адресованные герцогу. А выпороть тебя не пора?» «А вы позвольте попробовать. Если испорчу лист бумаги, так вычтите из жалования». Усмешка секретаря стала нехорошей, хищной. «Ну ладно, нахаленок, пиши. Если что, заплатишь». И кинул мне один из конвертов. «Вы только на словах коротко скажите суть ответа, а дальше я сам». Письмо было заурядным приглашением на давно уже прошедший званый вечер. Что тут писать-то? Выразить сожаление, что был в отъезде по служебным делам. Ага, сирот грабил по приказу родины. И присутствовать никак не мог. Присела за угол стола, примерилась к перу, попробовав то на уголке конверта, и начала писать, стараясь, чтобы почерк выглядел твердым, мужским. «Дорогая леди, благодарю за приглашение, хотя получил его слишком поздно по причине отъезда по долгу службы». Задумалась. «А дальше-то что? Откуда мне известно, в каких отношениях кабан с этой леди? Может, у той большие связи в столице, или она его бывшая пассия? А может, сие просто надоеда, вроде мировинской крапчатой жабы?» Додумать не дали. Секретарь выдернул лист прямо у меня из-под локтя, прочел написанную фразу и прищурился в упор. «И кто ты такой? Только не говори, что деревенский мальчик с конезавода. Отвечай правду, иначе разговор продолжится в другом месте. Ты подосланный шпион?» К подобному повороту я была готова, хотя обвинения в шпионаже не ждала. Все же это как-то чересчур. Уставилась прямо в глаза Мерсиена. «Клянусь памятью мамы с папой, никакой я не шпион. Я ж сам сказал, что грамотный и что пишу хорошо». «Слишком хорошо. Ни единой ошибки в такой фразе». «Так меня, пока был жив лорд Эл-Сиран, специально учили. Даже преподаватели приезжали». «Сущая правда, кстати, за небольшим дополнением. И после смерти родителей тетя не дала мне расслабиться. Педагогов стало даже больше, а не меньше». «С чего бы сиротке такая честь?» Начал Мерсьен и осекся. Было видно, как крутятся колесики в мозгу. Ну, как же он сформулирует сделанный вывод? «Ты, Сиран, не просто по названию деревушки, так?» Кивнула. «Прости, папа, но мне придется сказать, что я твой ребенок». «Забавно». Тон был каким-то нехорошим. Сейчас меня явно мысленно взвешивали, обмеривали и прикидывали, в каком именно виде – жареном или просто освежеванном – потребить. «Так возьмете меня в помощники, лорд Мерсьен, я буду стараться». То, что секретарь чувствует себя недооцененным, я уже поняла. Так что назвать его лордом, кем бы по происхождению этот скунс от канцелярии не являлся, значило лишний раз подольститься и стать персоной, приятной для общения. Ну, персона – это слишком громко сказано, но важно поднимать своим присутствием настроение, а не раздражать. И, наконец, это объясняла тетя, для установления контакта нужно как можно чаще употреблять имя того, с кем беседуешь. Для слуха большинства людей нет ничего приятнее собственного имени. Исключение, и то не всегда, составляет звон монет. «Давайте, лорд Мерсьен, я помогу вам разобрать простые письма. Вы скажете, что отвечать, а потом проверите». «А за конями кто следить будет?» «Я успею. И дядьке Фернапу объясню, как именно их кормить надо. Только править каретой на выездах будем вместе, а то мало ли чего». «Да-да, встретим гуся, и мало не покажется. Как в кентаре с гусаками?» В жизни я столько не писала, как в тот день. Но Мерсьен явно был доволен. Завалы на столе и одна из корзин исчезли. Мне даже дали пару серебряных монет за усердие. Велели приходить завтра в то же время и отправили на кухню перекусить. Я улыбалась, отвешивала поклоны, а сама крутила в голове имена разных леди и лордов, кому адресовались письма. Их святейшеству и губернатору Мерсьен отписал сам. И, как я поняла, эти послания должен был прочесть и завизировать лично герцог. Но связи и влияние дланей правосудия устрашали. Казалось, кабану кланяются все. На следующий день я удостоилась допроса от герцога, которого заинтересовало мое происхождение. Я выкручивалась как могла. Ни слова лжи, но все можно понять неправильно. На вопрос о матери ответила, что та была очень красивой, и думаю, что лорд Эл-Сиран сильно ее любил. А когда герцог поинтересовался возрастом, задрала нос и заявила, что старше, чем кажусь. Часть талантов и навыков я утаила, упомянув только грамотность, хороший почерк, умение вести счета и знание начатков этикета. «Смотри-ка, захолустное дворянство заботится о щенках лучше, чем столичная знать!» — усмехнулся герцог. «Ладно, пусть поработает. Будет плохо стараться, отправим назад на конюшню». «Буду стараться!» — преданно вылупилась я, соображая, как удержать взгляд герцога, если начать кланяться. «Только могу я нижайше обратиться с просьбой?» Герцог скривился, мол, так и знал. «Говори!» «Ваша светлость, спать мне негде. Бев, к которому меня подселили, храпит зело громко и сам не очень чист». Ну, собственно, это тоже была правда. Хотя понять можно было так, что речь не о перемазанных в земле штанах, душистых носках и черных ногтях, а о блохах и прочих радостях нелюбителей мыться. И продолжила. «Я сейчас на конюшне сплю, но зимой там будет холодно. Можно отдельную каморку, хоть в подвале, хоть на чердаке попросить». Собственно, о том, что унижаюсь и кланяюсь, я не переживала. Лучше так, чем с гордо задранным носом замуж за козла. Ну и потом, никто, кроме меня самой и тети, и не подозревает, что Тьерри Сиран и Эльма Эл-Сиран одно и то же лицо. А мы благоразумно никому не скажем. В данный момент моя задача – сыграть как можно лучше и добиться того, что мне надо. «Если быть честным, благородные кровя вместе с безродным садовником спать не дают!» Усмехнулся герцог и отчего-то покосился на Мерсьена. «Интересно как? Неужели тот бастард? Если я угадала, станет ли секретарь относиться ко мне лучше или наоборот, начнет, самоутверждаясь, унижать и изводить? Поглядим!» «Хорошо. Будешь жить в дальнем крыле, рядом с мажордомом. Но если начнешь колобродить с горничными, пощады не жди!» «А тут еще и мажордом есть? А горничным от меня точно ничего не светит, разве что пряников к празднику куплю!» За продвижение по службе я отплатила черной неблагодарностью. Поймав на улице в кулак большую навозную муху, тихонько выпустила ту в кабинете. И муха, басовито жужжа, пустилась в полет. Выяснилось, что герцог любит мух не больше, чем ос или пчел, и что наличие гудящей под расписным потолком навозницы рассматривает не иначе, как личное оскорбление. Но получилось неплохо. Муха отправилась на обзорную экскурсию по просторам герцогских апартаментов. А за ней следовала свита из 6 подпрыгивающих горничных с перьевыми метелками. Я бы тоже помогла, но меня никто не позвал. А жаль. Еще одна проблема не давала покоя. Как мне связаться с тетей Анель? Наверное, та уже давно тут, в Кентаре. Ведь наш кортеж со всеми остановками полз почти месяц. Но на месте герцога я бы за мной присматривала и при малейшем подозрении вышвырнула вон. А то и учинила допрос с пристрастием. Выпытала, кто меня послал, что мне известно и что замышляют недруги. Так что стоило быть предельно осторожной. Додумалась до того, что слух о возвращении дланей в родные пенаты по городу наверняка прошел, и тетя сама сообразит, как со мной связаться, нас не выдавая. Так и вышло. В первый же раз, как герцог отправился с визитом к губернатору и в карету заложили 4 мировинцев, я села на козлы вместе с дядькой Фернапом. Как и он в малиновой ливрее и начищенных сапогах. Кстати, услышав о моем продвижении, кучер заметно подобрел. Похоже, Эрнест до сих пор не верил, что я не мечу на его место. Но теперь, когда чистить старую упряжку вороных и следить за конюшней пришлось снова ему самому, уверовал. Я только присматривала за храпом со товарищами, чтобы правильно кормили и, если не запрягают, не забывали гонять на корде. Так вот, не успели мы выехать, как на первом же перекрестке мелькнул знакомый силуэт. Быстрый тетин взгляд, полуулыбка, и она пошла прочь. Но мне и этого хватило. Тетя Анель знает, что у меня дела идут нормально. И сама тоже в порядке. Когда осмотрюсь получше, найду способ с ней увидеться. А пока хватит и этого. Вторая встреча была совершенно неожиданна и скорее меня расстроила, чем обрадовала. У губернаторской резиденции нам навстречу попалась Ландо с сидевшей в нем рыжеволосой девушкой. Только теперь та была не в розовом, а в изумрудно-зеленом, что, надо отметить, удивительно шло к оттенку ее волос. Кабан немедленно приказал остановиться, причем так, чтобы перегородить Ландо дорогу. Ну да, а то дивное видение снова помашет ручкой и поминай, как звали. Встреча долго не продлилась, но я успела расслышать, что кабан пригласил красавицу в гости. Та отнеслась благосклонно, правда, ужин отвергла, заменив его приличным завтраком. Алэр Сейсиль Эл Суани. Просто не будет. Первоначальный план – проникнуть по-быстрому в герцогский дом, найти свои бумаги и исчезнуть – развалился на глазах. Посмотрел я на этот дом, размером с четверть нашего Керемина. Как там что-то искать? Получается, придется стать частым гостем, разузнать о планировке и о распорядке как можно больше, а потом уже пытаться выкрасть бумаги. Причем, скорее всего, попытка будет лишь одна. Эх, надо было грабить по дороге. Вы прослушали фрагмент аудиокниги. Продолжение этой книги вы можете прослушать на нашем сайте, ссылка в описании.